Добрый вечер. Рад вас снова видеть. У нас мы подняли ногу, чтобы сделать восьмой шаг на прошлом занятии. Сегодня мы ее поставим уверенно и твердо. Шаг называется «Расслабься так, как будто все будет в порядке». «Расслабься» кажется словом из молодежного сленга обычно. На английском это звучит «relax». Почему так? Почему так называется цемент? Потому что это то, чего мы не умеем делать. И речь идет не о лени или безответственности. Когда мы читаем слово «расслабься», в программе мы думаем, что речь идет о лени или безответственности. Вовсе нет. Речь идет об разумной ответственности. Что значит разумная ответственность? Существует правило. Как только человек теряет связь с своим внутренним «я», своим духовным сознанием и ощущением связи с Богом, он тут же оказывается в самом незавидном положении. То есть это вы можете на себе убедиться. Независимо от ваших духовных убеждений, традиций, конфессиональной принадлежности. Механизм очень прост. Как только вы перестаете верить, что о вас пекутся и заботятся, на вас обрушивается самая страшная идея, которая только может прийти в голову человеку. Идея о том, что вы все должны делать сами. Это самое страшное состояние ума. Никогда более безумных вещей не делалось в истории человечества, чем те вещи, которые человек делает с идеей, что все должен сделать я сам или я сама. Если не я, то кто же? Вот такая вот идея. Это самое разрушительное. Именно поэтому Библия говорит, те, кто не верует, уже наказаны. Нет страшнее состояния, когда человек собственными руками, желая предотвратить, мы говорили о склонности предотвращать, начинает такое в своей жизни городить, что потом его собрать, по кусочкам собирать приходится. Врачам, психоаналитикам, терапевтам, различным астрологам. Даже духовным наставникам приходится посвящать много времени, чтобы собрать этого человека. Его как бомбы разносят, его сверхусилиями, его безумными шизофренической ответственностью. То есть сама идея о том, что я должен все делать сам, она ставит человека на грань психического расстройства. И на начальном этапе человек страдает завышенной ответственностью, а позже, истратив силы и разрушив свою психику, он может войти в состояние параноическое. Как это состояние называется? Я ничего не могу. Я бессилен. То есть сначала сверхусилие, потом бессилие. То есть сравните это могу с примером из сферы спорта, когда человек для того, чтобы стать сильнее, берет груз, который ему не посилен. Он, например, желая накачать большие мускулы, он берет штангу, которая слишком тяжела для него, ни с кем не консультируясь, просто из соображений, что я должен сделать, не я, так кто же. Так часто бывает, кстати, с мужчинами, да, то есть вот это эго мужское, ему говорят, пожалуйста, вот это возьмите, здесь надо это там туда отнести, вот здесь бочка там, скажем, с керосином. И человек говорит, если не я, так кто же? Или там женщина рядом смотрит. И что он зарабатывает? Грыжу просто. Его кишечник вываливается в мошонку или просто образуется опухоль. И все, весь героизм человека на этом заканчивается, он становится инвалидом просто-напросто. Такая духовная грыжа есть в основе своей, в принципе, есть причина всех наших эмоциональных и материальных проблем. Духовная грыжа называется это. Идея, когда кишечник из-за перегрузки лопаются стенки, да, ткани лопаются, и кишечник выходит наружу, такая шишка. Излишние нагрузки ткани, которые отвечают за сохрану и целостность органов внутри наших, да, они лопаются, и часть органов, в частности кишечник, он вылазит наружу. Так вот, такая духовная грыжа, такой перебор складывается в результате одной простой вещи. Идеи, что если не я, то кто же? А кто же его подымет? Он же еще совсем ребенок. Мне надо подымать ребенка. Я должна работать. Или мужчина думает, как же, у меня же дочь растет и сын. Им же надо дать хорошее образование. И он едет работать в Москву или в Киев, или в Ирландию. И там он работает до одури просто, пока он не понимает, что у него кроме работы ничего нет, его эмоциональная природа требует какой-то компенсации. И что он делает? Находит женщину там, которая никакого интереса не имеет в отношении ни его семьи, ни его дочери, которой надо получить образование. И чтобы поддерживать отношения с ней, часть средств уже тратится на нее. Часть средств по-прежнему отсылается семье. И как бы все вроде бы поддерживается. На самом деле это медленный крах, медленный развал. Дочь и сын несчастливы такой жертвой отца. Она им не нужна была. Такой ценой она им не нужна была. Она говорит, провалитесь вы со своим высшим образованием. Зачем нам ваше образование, если образование не помогает людям остаться вместе? Если они не понимают, что делают. Где меня научат? Скажите, где меня научат, как остаться вместе, как сохранить семью? Нам обоим противно то, что происходит между вами. Сын и дочь говорят. Поэтому можете сами получить свое образование на заработанные деньги. Они просто, им просто неприятно. Для них эти средства, заработанные родителями, они отождествляются с разладом, одиночеством, конфликтом. Цель не оправдана. Даже наоборот. Идея была опекать семью. Идея была дать комфорт, защиту, стабильность жизни своим детям. Результат обратный. Причина – мысль о том, что я должен поднять, я должен. И во многом, когда мы читаем об ответственности или слушаем лекции, касающиеся гармонии в семье, касающиеся взаимоотношений между людьми, или даже лекции «Успех». Вот есть азбука «Успеха», цикл лекций доктора Трусунова. Рекомендую очень послушать тех, кто еще не знаком с ними. В основе лежит такое понятие, как, особенно это как раз применительно к мужчинам, чувство ответственности. Так? Но в основном все случаи безответственности есть результат когда-то просто того, что была получена грыжа. Человек взял на себя слишком много в каком-то порыве. Может быть, в этой жизни, может быть, прежде. И откуда это был у него такой порыв нездоровый? Брать на себя больше ответственности, чем надо. Есть такой детский, школьный как бы фраза такая, когда какой-то немножко из одноклассников или друзей, подростки там, да, я помню, говорили нам. Он говорит, что не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Это было такая, чтобы унизить, как бы остудить чуть-чуть человека, да. Но вот такую фразу, она оскорбительна, когда говорим другим людям, да, это само настроение. Но себе такую фразу надо говорить каждый день. Обязательно. Если вы честно себе скажете, да я вообще ничего не беру, я на диване лежу, просто отдыхаю. Мужчина говорит, что я беру на себя? Я знаю, что я безответственный. Значит, тогда надо сказать, тебе не кажется, что ты когда-то слишком много на себя брал? Поэтому невозможно найти баланс между тем, до каких пор я должен выполнять свои обязанности? Никто не захочет выполнять свои обязанности, если он будет думать, что все обязанности ему надо выполнить самому. Это не значит, что за нас высшие силы, высший разум, как хотите называйте, согласно вашим взглядам, убеждению, сделают все за нас. Но в этом-то и состоит высочайшее сотрудничество, блестящее сотрудничество между отдельной личностью, сознанием и тем, кто контролирует все это творение. Что вы берете на себя определенную часть обязанностей перед другими живыми существами. И за это получаете определенную часть энергии, божественной энергии. Это не просто нудное слово сухое, обязанности. Это то, что позволяет нам получить кредит сил, кредит разума, кредит воодушевления, кредит всего, что надо, чтобы добиться желаемого, кредит все, что надо, чтобы помочь добиться желаемого тем людям, которые под вашей опекой. Поэтому надо с этой точки зрения смотреть, почему лекции об ответственности людей в какой-то момент вдохновляют, а потом, может быть, даже разочаровывают, потому что у них складывается идея, что все это я должен сделать сама или все это я должен сделать сам. Одну женщину, у которой было 6 детей, спросили, как вам удалось воспитать 6 детей? Она говорит, когда у меня был один ребенок, мне казалось, что я знаю, как воспитать одного ребенка. Когда родилось двое, я все еще знала, но было уже труднее знания применить. Когда было трое, я уже начала медленно сходить с ума. А когда родился пятый, я поняла, что я просто должна передать все это в руки Бога и выполнить, сделать все, что просто в моих силах, и все. Делать просто, что в моих силах. Никакого особенного воспитания не происходило больше с этих пор. Это спросили женщины, которая воспитала прекрасных 6 детей. То есть это была очень успешная, благополучная, гармоничная семья, и люди, которые имели блестящие качества, были детьми этой женщины. То есть идея состояла в том, что успех пришел тогда, когда человек понял, я не должен делать все сам, или я не должен делать все сама. Есть крайности. Первое, я должен сделать все сам. Второе, я вообще никому ничего не должен. Я вообще здесь никому ничего не должен. Не рассказывайте мне никаких обязанностях. Это было такое вступление, которое, я думаю, достаточно формат того, что мы обсуждаем, определило. Потому что тема «расслабься так, как будто все будет в порядке» означает, что даже если вы окажетесь в полной беспомощности в том, чтобы выполнять свои обязанности, все равно все будет благополучно. И это не сентиментальная установка. У меня один из самых таких любимых моих предметов, таких визуальных картин таких для медитации, как бы, да, это наше собственное детство. То есть я всегда на семинарах и в консультациях лично говорю, если вы считаете, что вы все должны сделать сами, давайте посмотрим на вас, как бы ретроспективно посмотрим на вас 30, 40, 50 лет назад, спустя 2-3 часа после момента рождения. Что вы могли сделать сами здесь? Что? Движение рук и ног не координируется. Вестибулярный ряд аппарат не работает, и встать и двигаться мы не можем. Двигаться даже на четвереньках еще не умеем. Все, что мы можем делать, это лежать, водить руками, плакать, ощущая голод, холод, страх, все вместе. В основном ничего хорошего не ощущая. И кроме того, даже не видим, не понимаем, о чем идет речь, абсолютно. Этого языка не понимаем однозначно никогда. У нас нулевое знание языка. Вот многие женщины утверждают, что если была, у меня был такой случай с одной из моих клиенток, мне пришлось полчаса спорить о том, что без категории языка с данной жить можно. А мне доказывал, что нельзя. Полчаса доказывал. Вот я хочу сказать, без категории, без знания того иного, иностранного, государственного и другого языка. Интересно, как вы выжили, если вы вообще не понимали ни слова? Вы пришли здесь, вообще непонятно ни слова. Вашего никто не понимает, вашего языка. Ну, язык был прост. Ну, мама только понимает. Когда бежит, что-то хватает. Ой, животик болит, наверное, или ушки болят, что-нибудь такое. Да? Кормить надо. Вы не понимаете языка, ни слова, на котором говорят люди, куда вы попали. Вы не видите даже их лиц. И вы ничего не смогли бы сделать, даже если бы увидели. Потому что тело не подчиняется. И после этого мы утверждаем, что мы здесь что-то делаем сами. То есть мы, такими, как мы себя считаем, мы пришли сюда абсолютной беспомощности. И с этих пор как-то, тем не менее, остались живых. Поэтому, когда человек начинает меня убеждать, что без того, чтобы сдать на категорию языковую, или без того, чтобы, там, я не знаю, получить права или еще что-нибудь, он не может, или без того, чтобы уехать отсюда туда, где лучше, там что-нибудь такое, он не может быть счастлив, то, по сути, это абсурд. Это означает, что человек на себя слишком много берет. Он считает, что выжить здесь невозможно, кроме как, если я выложусь вообще, в лепешку расшибусь, решая свои проблемы. Поэтому качество, особенное качество такое нужно, мы будем сегодня о нем говорить, которое называется искренность. Для того, чтобы человеку найти баланс между полной безответственностью и тем, что вообще как бы я плевал на всех. И шизофренической ответственностью, где человек, он просто уже перебарщивает. А как же дети без меня? Миллионы детей на планете живут без вас и живут как-то. Может быть, их родители в 100 раз хуже. Иногда родители такие, что лучше, кажется, лучше нет родителей, чем такие. Нет, нет родителей, и это не родители. Иногда такие ситуации. Поэтому только благодаря практике духовной, просто напоминание, как вы хотите, назовите эту практику. Как вы хотите. Это у нас следующий шаг, поэтому то, что мы сегодня разбираем, предваряет. Мы сегодня разбираем 8-й шаг. Этот 8-й шаг связан с 8-м домом, то есть астрологический формат. Вы видите, так уж раз там написано лекция астролога, значит, он будет все время бредить астрологическими терминами. 12 домов. У нас было 12 аспектов семейной жизни. 12 домов. Зона 8 – это всегда зона самых больших кризисов, самых больших страданий. Поэтому здесь мы взяли такие серьезные темы, как блоки, которые мешают человеку двигаться, быть счастливым. С этим 8-м домом связана смерть, самые тяжелые потрясения, несчастные случаи. Но говорится, что в основе всех этих проблем лежит первое – разрыв связи с высшими силами. Это основа. Те, кто знаком с теорией астрологии, знают, что есть система, в которой каждая предшествующая зона рассматривается как финал следующей. То есть как 8-й дом в астрологии означает крах, гибель. И он является, в свою очередь, последним перед домом веры, перед домом религии, перед домом связи с высшими силами. Таким образом, с одной стороны, Едва человек теряет связь с духовным, он тут же попадает в очень страшное положение. Положение называется сверхусилие. И когда человек находится в режиме сверхусилий, он теряет очень важное качество – бдительность. Он перестает отличать реальную опасность от мнимой. Вы знаете такое, вот, когда очень уставший, да? Уставший или очень, очень напряженный день, человек очень напряжен. Если он чрезмерно напряжен, женщина в машине учится водить, да? Она чрезмерно напряжена. Инструктора боятся таких. Она просто параноически смотрит, едет по бривибус с инструктором. Всей паранойей, чтобы не перепутать, то она педаль нажимает или нет, она смотрит. Инструктора у него поднимается уровень сахара в крови. Не знаю, что там, все сразу. Или она, чтобы инструктор ее не заругал, он может заругать, закричать, обматерить так. Она начинает смотреть на коробку передач, какую скорость она включает. Впереди Мерседес 600-й. Инструктор машина не застрахована. А она смотрит и едет. Чрезмерное напряжение сводит ситуацию до полного абсурда. И это напряжение рождается из идеи «я все сама должна сделать». И, кстати говоря, инструктор, что делает инструктор? Он приучает водителя доверить определенные функции Богу. По сути, как бы он приучает, как бы приучает вас делать что-то, научиться как бы механически делать, да? Ну, то есть довести до такого, чтобы Бог за вас решал, как бы, чтобы стать инструментом. Вот когда мы отрабатываем что-то механически, на самом деле они выходят, эти все действия, из-под нашего контроля, так же, как дыхание. То есть человек должен как дышать, да? Он выжимает, у него все едино, он просто следит за дорогой. Он даже может общаться, да? Он выжимает сцепление, дает газ, потом он тормозит. То есть эти все функции осуществляются как будто бы не им. Музыкант точно так же, он просто садится и играет. Он не думает, где та клавиша, которую надо нажать, и пальцем говорит так. Фа диез, по-моему, была то ли 34-я, то ли 35-я от края фортепиано. А он концертлиста должен сыграть, да? Зрители собрались, и он говорит так. По-моему, линейку забыл отмерить, я помню, что 50 сантиметров. Ну, значит, 34-я от края. Раз, два, три, четыре, и будет играть, да? Ну, вы видели концерты пианистов? Человека в распоряжении, в течение часа он играет с закрытыми глазами. Кто играет? Как он играет? Это нереально. Вы, если я вам говорю, быстро сейчас вызываю, говорю, тест, сюда поднимитесь, пожалуйста, вот у нас есть тест. Я сейчас открываю крышку, говорю, так, мужчина, выйдите из третьего зала, нажмите ноту фа диез второй октавы. Начнет чесать затылки, примерно прикидывает, сколько там октав. Видно, повторяется. Ага, тут четыре. Так, вторая. Откуда, говорит, слева или справа? Фа, фа. Ага, до, я помню, это возле черненькой, так сразу слева. До это там, а до, ре, ми, фа. До, ре, ми, фа. Четвертый. Вот, вот что такое процесс. А человек играет у вас на глазах 2 часа концерт для фортепиано, погружаясь в настроение. Он даже глаз не открывает, представляете? Где разум? Вы хотите сказать, что мы все должны делать сами? Есть многие вещи, которые вы делаете каждый день. Сердцебиение, оно происходит автоматически, хотя серьезная операция очень. Это кровоснабжение, вся наша жизнь в этом. Но солнце, сердце сокращается само. Вдох и выдох происходит сам. Один молодой человек решил, что он должен это тоже делать сам. Я рассказываю часто это. Медитативной практикой, это же надо такую дебильную практику придумать. Он добился того, что в сознательную зону вывел функцию управления дыханием, в сознательную зону. Она была в бессознательную, но он в сознательную. И он так с наслаждением дышал, так осознанно, так осознавая свою власть над собственным дыханием, да. Но когда он устал и начал засыпать, он в ужасе просыпался от того, что задыхается. Потому что, как в детском анекдоте, забыл дышать и умер. Забыл, как дышать и умер. Он засыпал, и поскольку это, ну, сознание его выключалось, выключалась идея, что надо дышать. Вот вам сейчас даже непонятно. Я говорю, что парень такую медитацию себе, такую мистическую практику придумал. 3 дня он в кошмаре, он боялся заснуть. В ужасе, 3 дня ужаса. 3 дня, до сих пор, наверное, у него травма психическая. На 4-й день ему каким-то образом вернулась эта способность, чтобы дышалось само. Вот мы похожи во многом очень на этого человека. Мы узурпируем функции. Например, когда ко мне люди приходят и рассказывают мне о своих денежных нуждах, я говорю, а где вы брали деньги в 1973 году, 23 февраля? Это дата рождения, например, клиента, да? Я говорю, где вы взяли деньги, чтобы выжить? Сейчас вы утверждаете, что вы не можете выжить. Где вы взяли деньги 23 февраля 1973 года? На бирже? По карманам шарили у медсестер в роддоме? Или что еще делали? По тумбочкам уроженец рядом ночью? Где вы денег набрали, чтобы выжить? И вы неплохо выжили. Вам сейчас уже 30 лет с лишним. Неплохо выглядите. Как вы выжили? Где вы тогда взяли деньги? То есть мы способны довести себя до абсолютного абсурда, до маразма буквально. Вот этой идеей «я должен контролировать все». И ее основа только одна – безбожие. Полное забвение того, что мы ни одного дня не были без покровительства. Даже классически, какой бы вы конфессии себя ни причисляли, или, как, по крайней мере, не были сочувствующими, я сочувствующий христианству, например. По крайней мере, вы слышали, что в Библии сказано, волосинка, как, нет, травинка не шелохнется, и волосинка не упадет. Без милости на то Бога. Это означает, напоминает людям, полный контроль. Здесь все под контролем. Не надо припадков. И причины болезней во многом, если вы послушаете лекции доктора Турсунова или те, кто был у него на консультациях, в основном одна и та же. Человек занят не радостной для него деятельностью. Почему? Деньги зарабатывать надо. Откуда эта идея? Потому что если я не заработаю, то кто же? Как же я свои проблемы решу? Поэтому даже не задавайте мне вопросов сегодня о том. Это все в стиле таком. Все это, конечно, понятно. Это все в теории так звучит. Но на практике счета-то оплачивать надо. Не злите меня. Будет лекция «Держите меня трое». Первая лекция называется «Расслабьтесь, как будто все будет в порядке». Вторая называется «Держите меня трое». Отберите у меня микрофон. Поэтому вы скажете «надо», а я скажу «потеряна связь с Богом». Вы скажете «надо счета оплачивать». Я говорю, вы счета за свет в роддоме оплачивали, когда родились? Вы подгузники покупали на свои деньги, чтобы вам мама проложила между ножек? Да описывайте в следующий раз. Не оплачивали. Вы на пилте или там что раньше? Ромашка, молоко, ромашка. Молочная кухня, ромашка, надо было ходить получать. Ну, вот поколение ваше, да? Вы подаяние просили в тоннеле на ромашку или что вы делали? А нет, милость какая-то была, милость, мама была у меня, а сейчас мамы нет, мама уже ушла. Как же, мне теперь самой надо. Не в маме дело. Мама была инструмент. У некоторых людей не было мамы, но они выжили. Через кого-то другого была проявлена эта материнская энергия заботы. Поэтому в основе всех трагических событий, на самом деле, в основе любой деградации лежит идея о том, что я должен делать все сам. У нее есть две формы. Идея «я все должен сделать сам» имеет две формы. Первая, она как бы больше такая от мании величия, да, то есть, и она в удовольствие, приятно, приятно, ни от кого не завишу, какой-то там бог, то есть, кто-то мне тут контролирует, я же все-таки мужчина, надо быть в форме, или я женщина, образованная, ну что за сентиментализм? Как обычно про женщин, которые обращаются к духовной практике, говорят другие женщины, она в религию ударилась. Это, знаете, типа об косяк головой, с потерей сознания частичной. Ударилась в религию. И она нашла себе отдушину. То есть как бы такой безнадежный совершенно человек, такой в упадническом настроении, просто поскольку делать нечего, во всем неудачлив, в семье не ладится, на работе не очень. Пошла такая себе отдушину искать. Пошла и ударилась. Так вот люди относятся. На самом деле все причины вот этой гордости. Обойдусь без. Да обойдемся и без. Да. А потом что? Когда человек утверждается в идее, что я все должен и могу, все, что могу, я все могу, значит, я все должен. А когда человек утвердился в идее, что я все должен, он приходит к пониманию, что я не все могу однажды. Однажды-то приходит. И чувствует, что не все могу, но помнит, что все должен. И думает, что же делать-то теперь? Чувствует, что уже не все могу. Возраст пришел, правильно? Или как-то обстоятельства, или период какой-то планетный сменился. Чувствует, что уже не все могу, но по-прежнему висит подвешенный кирпич над головой, самим собой. Но все должен. Все я должен. Все должен сам. Так наказывается на самом деле такая гордыня. Поэтому многие традиции, в основном большинство духовных традиций в мире, они считают гордыню, то есть вот эту амбицию «я могу все сам», считает самым страшным грехом. Почему? Потому что из нее берутся все страдания, все начало всех страданий именно из нее. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о 12 препятствиях, которые мешают нам, по сути, мешают нам жить. Потому что жить, согласно ведическому знанию, это значит желать. Но многие из вас скажут, что у них есть какие-то желания. Построить дом, достроить его, или доделать ремонт, написать книгу, купить себе, там, не знаю, машину определенной марки. Возможно. Но есть смысл иногда поставить под сомнение свои желания. Действительно ли мы этого хотим? Дело в том, что наши желания, они осуществляются на 4 уровнях. У нас есть желания тела, их надо уважать, иначе тело расстроится. Мы об этом говорили много. Желание ума, мы об этом говорили. Желание ума, сердце нашего, переживание. Мы желаем любить, мы желаем заботиться о ком-то, мы желаем чувствовать теплоту, ласку, внимание, поддержку, воодушевление, веру других в нас. И чтобы вполне переживать, есть, естественно, потребность гневаться, бояться, стыдиться. Это потребность. Также мы говорили, как потребность у человека отправлять, естественно, нужды, только потому что, чтобы жить, он должен кушать и пить. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Проявлять гнев, проявлять ощущение, переживать ощущение глубокого стыда, краснеть, например. Говорится, что стыдливость, веды говорят, стыдливость является самым большим богатством женщины, самым большим, нет больше капитала. Стыдливость подразумевает высокий уровень психической энергии. Если женщина лицо заливает краска при маленьком упоминании о каких-то там вещах, которые ее смущают, значит, она самая богатая. Самое богатое. Все остальное богатство придет к ней само собой. Застенчивость, стыдливость женщины самое большое. Поэтому всегда такие поговорки русские, как там, береги одежду снова, да, а честь с молоду, или наоборот. Чистоту, честь, способность стыдиться. Поэтому бесстыдство, как бы, традиционно считается странным довольно качеством. Странным, нежелательным крайне. В материалистических кругах здесь, на Западе, то есть люди, которые утвердились, существует такая идея, она утвердилась. Мы здесь не совсем как бы на Западе, у нас еще смешанный, но всегда здесь была переходная как бы территория, поэтому борьба духовного и материального, она здесь особенно ощутима. Здесь особенно ощутима на этой территории. Люди не так расслаблены. Те люди, которые выбирают духовный путь здесь, а с одной стороны, у них больше шансов на это, потому что общество, в конце концов, не столь материалистично. Но, с другой стороны, они должны быть очень сильными, потому что материалистическая сторона здесь уже сильна. Она сильна, чем где-то, может быть, в глубинке там, или где-то в Индии, например. В Индии там свои, правда, проблемы. И человек может к такому прийти пониманию вещей, что сегодня я не стану заботиться о каких-то сентиментальных категориях, как счастье, любовь, какие-то семинары посещать. Да? Я лучше получу деньги сначала. Деньги. Я получу их сначала. Ну, как бы я не отрицаю, что счастье и любовь – это важно, но я хочу, чтобы сначала обеспечилась материальная основа этой счастья и любви. А потом уже буду счастлив. Потом уже буду счастлив. Но на самом деле, когда человек получает это, если он начал получать материальное без того, чтобы раскрыть вот через связь с высшими силами, раскрыть эту счастливость, то он попадает вот очень сильно в эту ловушку, что я сделал достаточно много, но я по-прежнему несчастлив. То есть сравнивая, это такой механизм. Есть цель. Если я достигну этого, то я буду счастлив. Когда он достигает этого разочарования, я несчастлив. И дальше делается неправильный вывод. Значит, я мало просто приложил усилий. Ну, это не конечно, что каждый хочет просто глупо прилагать усилия. Человек, например, решил, что ему компьютер делает его счастливым, предположим. И он довольно тяжело трудился, жертвуя свое то время, которое могло бы быть отведено культивированию знаний, тому же самому пожеланию счастья, духовной практике. И он, наконец, в ожидании того, что компьютер сделает его счастливым, он же привязался к этой идее, потому что сначала неправильное отождествление. То есть сначала есть желание быть счастливым, потом есть объект, к которому мы привязываем эту идею. На этом этапе мы еще не знаем, сделает или не сделает. Но решаем на уровне веры только, что будет компьютер, например, или будет квартира у нас, все дела будут решены сразу. Вот как только дом мы купим или въедем, вообще проблем не останется, потому что все проблемы только в этом. И дальше срабатывает страшная вещь. Когда человек достигает большими усилиями, пожертвовав время, силы, здоровье на достижение того, что якобы сделает его счастливым, оно либо делает кратковременно счастливым, либо вообще не делает порой счастливым. Но в любом случае человек разочарован. Его ожидания от этого были завышены, потому что счастье душа ищет настоящего, на полную катушку, а к объектам привязывает чаще всего к тем, которые даже не способны в такой мере дать, даже в 10-й степени дать. Да? Если, например, женщина считает, что она все счастье получит в браке, то этот брак уже, как бы, надо уже мужу соболезнования выразить, заранее еще. Уже выразить соболезнования надо. Почему? Потому что она хочет то, что может быть дано только через канал духовного. Представьте, что если я хочу устроить у себя в ванной Ниагарский водопад. Ну, как я могу это сделать? Даже если мне Рига Суденс скажет, мы вам обеспечим подачу такого объема воды, я не смогу, потому что у меня маленький кран очень. Также люди и материальные объекты способны переносить какую-то долю как бы счастья. Например, красиво сделанная вещь несет определенную долю энергии духовной. Как говорят, с душой сделано, да? Или с душой поет человек, да? Есть такое? С душой поет. Не просто звуки, слова, а с душой. Или с душой относится к другим. Вот так, да? Какая-то часть может быть трансферирована. Но вы не можете получить Ниагарский водопад даже через 3 крана. Через 50 кранов. Для того, чтобы был водопад, нужен водопад. Для того, чтобы получить все счастье, которое само по себе духовно, нужна духовная практика. И если мы вот эти ожидания духовного счастья возлагаем на человека, который может быть просто маленькой трубочкой, он может часть счастья дать. Частично. Свою любовь, тепло, что есть тоже проявление энергии души, сознания души. То мы перегружаем его своими ожиданиями, понимаете? Просто перегружаем. Более того, мы в нем разочарованы. Средства, которые мы хотим получить, желаемое, очень примитивны. Как бы они, мощность счастья не выдерживает. Проводник, это так бывает в электротехнике. Если через тонкий провод подать очень высокое напряжение, он начинает греться. Поэтому, когда вы увидите, если кабель в дом заводят, это очень толстый кабель обычно, да? Что вот питание всех квартир, электропитание, да, через очень толстый кабель. Потому что если большое напряжение или мощное, нужна мощная сила тока, то тонкий кабель просто перегреется и сгорит. У нас пробки поэтому выбивает. Так вот, в семье периодически выбивает пробки, когда мы пытаемся получить через близких людей, получить все счастье, которое на самом деле они не вытягивают. Оно слишком мощное счастье. И у нас, а мы именно такого и хотим. Мы-то не хотим чуть-чуть, мы хотим много и больше. И когда мы включаем дома одновременно пылесос, телевизор, кипятильник, там, не знаю, и еще муж в своей комнате токарный станок еще включает, добавок, например. Вот он, поделки у него там, токарь-любитель. Что с вашими пробками будет? Их выбит. И что тогда будет? Вообще ничего не будет работать. Если от сверхусилий мы теряем последний канал, перегружая, не расширяя количество каналов связи с Богом, мы нагружаем один, когда он перегорает, мы остаемся вообще без света. Понимаете? Ни кипятильник не работает, ни пылесос не пылесосит. Вы сожгли. Вы сожгли этот единственный проводок, по которому шло электричество, счастье в вашу жизнь. Вы его сожгли, и это обязательно. Так нельзя перегружать. Так нельзя нагружать одного человека, одно дело, или одну деятельность, или одни отношения. Их нельзя перегружать. Должно быть либо по нескольким каналам, либо человек должен попытаться протянуть прямой кабель, мощный прямой кабель в духовную жизнь, если он достаточно готов к этому. Таким образом, истинность желаний, когда мы ищем то, что нам нужно, чтобы быть счастливыми, истинность желания, оно всегда подтверждается, знаете, чем? Тем, что настоящие желания никогда не вступают в противоречие ни с одной из частью нашей природы. Никогда не вступает ни в какое противоречие с ни с нашей телесной природой, физической, ни с нашей эмоциональной природой, ни с нашей интеллектуальной. Это наши концепции жизни, это наша философия, это наши цели. Например, вы приняли определенные установки, какие-то определенные рекомендации, данные в лекциях доктора Тарсунова, например. Я думаю, что многие из вас приняли их. Да? Но вы можете чувствовать, что они идут вразрез с некоторыми другими, например, эмоциональными, что вы боитесь, что если вы начнете открыто о них говорить или проявите что свою симпатию или свою способность, желание следовать этим наставлениям, да, то близкие начнут, да, и это очень больно. Значит, с вашим эмоциональным «я» оно находится в определенном противоречии, в определенном противоречии. Интеллектуальное хочет, душа хочет, потому что она видит светлое в этом. Я желаю всем счастья. Это красиво. Душа любит такое. Душа на самом деле так устроена, что ей бы хлебом не кормить, дай сидеть сутками и желать всем счастья. Она так устроена. Это ее природа. Вот сутками музыку включили на цикл. Там можно на круг поставить. И вахтерша приходит, они все сидят. Утром смена сменилась, они сидят все. Я желаю всем счастья. Счастливые такие. Но оно может вступить в противоречие с нашими телесными нуждами сейчас. Это абсолютная духовная природа. Но с телесными нуждами, с нашими эмоциональными нуждами. Поэтому настоящее желание, если вы поняли, что вы вот нашли настоящее желание, это то, что делает человека счастливым. Почему? Потому что оно полностью гармонизирует, оно гармонично. гармонирует все четыре уровня у нас. Духовный, телесный, эмоциональный и интеллектуальный. Потребности иметь цели, потребности интеллектуально воспринимать мир, иметь какую-то жизненную концепцию. Очень сложно или не очень? Иметь какие-то отношения, и не какие-то просто, а теплые, близкие, настоящие. То есть отношения не бывают полуотношения. Они есть или их нету. То есть не бывает так. Ты меня любишь? Ну так, полюбливаю иногда. У детей есть такое слово, термин такой, вкусновато. Говорит, ну как, вкусно? Ну так, вкусновато. Ты любишь меня? Ну так, полюбливаю. Подруживаю с тобой так. Ты чувствуешь дружбу ко мне больше? Да, так, подруживаю чуть-чуть. Ну, в общем-то, мы так и живем. Полюбливаем, подруживаем. Так, вкусновато у нас все как-то так. Поэтому, если главный термин, как главный критерий, настоящее желание у вас или нет, нету противоречий ни на одном уровне. Это не противоречит духовным принципам то, что вы хотите. Речь не идет об одной отдельной конфессии или какой-то религиозной концепции. Это не вступает в противоречие с потребностями души, раз. Это не вредит вашему телу, два. Это дает вам возможность прогрессировать интеллектуально, разум, сила разума растет. И эмоционально вы живете богатую жизнь. Вот это значит найдено правильное. Это то, чего нужно желать, то, чему нужно. Самое интересное, что желать, это значит стремиться к чему-то. И вы говорите, ну как, я могу не чувствовать, пока я не получу желаемое, я, наверное, не буду себя чувствовать. Ничего подобного. Даже если не достигнуто желание, не достигнута цель его. Да? Если вы просто правильно оформили свое желание, вы уже счастливый человек. По всем этим четырех уровням. И аюрведа, она говорит, здоровье, две концепции здоровья. Здоровье – это не отсутствие болезней в конечном счете. Здоровье – это счастье. Счастье – это когда человек счастлив на всех уровнях. Как эмоциональное «я», как любящий отец, или как нежный супруг или супруга, как благодарный любящий сын, или как неблагодарный, но любящий сын. Родителям иногда может показаться, что неблагодарный, но любящий все равно. Он комфортно себя чувствует. Он не оправдал их какие-то надежды, они считают, что он неблагодарный, но он любит их. И как главным образом духовное «я», как вечное сознание, вечная частичка Бога. Итак, существует 12 препятствий, которые мешают очень сильно нам отождествить, найти эти желания. Первое, мы практически разобрали, это то, что у нас есть склонность обвинять кого-то. И если мы обвиняем кого-то в своих проблемах или в своей неспособности достичь желаемого, например, родители. Кого можно обвинять? Давайте разберем, чтобы вот от души наобвиняться, чтобы весь список составить, огласить весь список вам. Родители, потому что зачали меня не в любви, например. Да и, ну, тоже мне вот, что за тело такое? Что это за уши? Что это за нос? Что это за что, как говорил Райкин? Что это за талия? Что это за бедра? Что это за что? Или, которые не так воспитали, может быть? Вот что же они мне всю жизнь-то изуродовали? Вот если бы они мне, как доктор Тарсунов, рассказали бы об обязанностях в семье, я бы счастлива была в браке. А сейчас столько лет прошло уже, и ну и что ж теперь? Можно правительство винить, можно близкого человека винить, что он не так себя вел и так далее. И самое главное, не только обвинять его, но еще ждать какого-то определенного возмездия. То есть негодовать по этому поводу – это неплохо. Человек может испытывать гнев, что так сложилось. Определенный гнев, нет страшного, ничего. Но если он требует возмездия, то это уже абсурд, потому что возмездие может никогда не наступить, и тем более, что оно ожидание того, что наступит час расплаты. Они будут наказаны, осознают и придут покаяться и скажут, простите, что мы вас мешали вам двигаться к счастью, простите, что мы вас не любили так, как надо и так далее. То есть нет ничего как бы странного в том, что человек может испытывать определенный гнев, он может сердиться. Но странно, если он считает, поставив зависимость свою, мы говорили об этом в прошлый раз, да, свое счастье в зависимость от какого-то другого человека, он считает, что пока этот человек присутствует или пока он в моей жизни как-то что-то, как-то действует, я не могу быть счастлив. Поэтому я должен свести счеты, склонность сводить счеты. Пусть справедливость в отношении меня восторжествует. Второе препятствие, серьезное очень, это привязанность, очень серьезно, петершинес, привязанность мешает на самом деле желать. И существует такой принцип, отбросить привязанности, при этом сохранив желание. То есть желание, а есть то, что вы придумали, как оно должно оформиться. Например, я хочу быть счастлив, но я думаю, что я могу быть счастлив только с этим человеком. То есть мы по ошибке думаем, что нам нужен определенный человек или, ну, или что-то еще. Тогда как в действительности нам может быть просто нужно то, что этот человек или эти обстоятельства нам дают. Однажды со мной такое, как пример просто вам. У меня была идея, что я вот когда-то недослушал и очень любил определенную музыку. То есть это музыка была. Это реальный пример. Я крайне считал, что поскольку я хочу ее слушать, мне обязательно надо приобрести диск этот. Достаточно дорогой, потому что музыкальные диски при всех, так сказать, современных технических чудесах, они дорогие. Не все можно скачать в интернете. И я пришел, частично уже знакомый с этим знанием, по-моему. Я пришел в магазин, я пересчитал деньги в своем кошельке, и получалось, что я должен был отдать все, что у меня было, ценой выполнения своих обязанностей, поддержания там семьи и так далее. На этом этапе. И я подумал, ну мне хочется, я не могу ничего сделать с этим желанием, мне хочется, мне нужен этот диск. И это дорого. И я в сомнениях. Либо я нарушаю, как бы я в ущерб действую своим обязанностям, потому что это как бы семейные деньги. А мужчины практически у него своих-то денег и нет как бы никаких. Потому что семья есть территория для бескорыстия. То есть любые деньги, которые у мужчины появляются, по сути предназначены для пожертвования. Доктор Торсунов утверждает на основе ведического знания, семья есть основное поле деятельности для культивации бескорыстия. Это самая важная территория, где лучше всего это делать и где это приходится делать. Стал выбор. Я трачу деньги, на которые я бы мог позаботиться о нуждах семьи или оплатить счета, или что-то, где, что входит в рамки моих обязанностей. Или просто доставить себе удовольствие, что довольно дорого при всей своей привязанности к музыке. Так. Когда я вошел в магазин, я нашел этот диск. Я уже не мог его выпустить из рук. Я понимал, что я могу, сейчас мое желание может быть удовлетворено. Но меня мучила мысль, что я приду домой с пустым кошельком. И как дальше, то есть в ближайшее время, то есть надо будет как-то лавировать там, подтягивать поясок всем. Прийти домой, подтянуть всем поясок надо будет. И когда я повернулся, я увидел, что для того, чтобы, как в хороших, хорошо оборудованных магазинах, есть такие плееры. Висят наушники ряд, ты ставишь туда как бы тестовый, вставляешь этот плеер и играешь. Я огляделся по сторонам, магазин был пуст. Продавец там стоял, ковырял носу или что-то там читал. Я взял этот диск. Я понял, что противоречия никакого нет на самом деле. Я взял этот диск, я вставил его туда. И полчаса я слушал все, что я хотел там услышать, не отходя просто. Переключая песни. При этом поняв, что половина там никуда не годится совершенно, что я был в иллюзии. Так? По несколько раз послушав те, которые мне больше всего нравятся. Я снял наушники, засунул диск обратно в этот самый... коробку, да, вставил его обратно на то место, где он шел, и ушел. Совершенно счастливый. То есть идея о том, это пример, вы хотите купить это, или вы просто хотите получить от этого что-то? Вы хотите именно в такой форме, чтобы вот это категорически, задать себе вопрос, тебе категорически важно прийти домой, именно дома, там, в тишине или как-то, я не знаю, его послушать, или тебе важно просто слушать это? Сначала я подумал, но это как бы, я не получаю это в собственное полное пользование, это не принадлежит мне, и, возможно, желание не удовлетворено до конца, что мне делать? То есть, ну, я уйду, а вдруг уж опять, а его не будет. Я подумал, да какая разница, этот магазин как раз на дороге, по дороге ко мне на работу, я могу заходить туда каждый день, ставить его, слушать для хорошего настроения, и идти дальше, нет проблем. То есть, администрация магазина не против. Один человек мне рассказывал, мой друг хороший, он рассказывал, что у него было и оставалось на протяжении всей жизни чудовищное желание стать летчиком, ужасное. Но он пошел совершенно по другому пути, он стал инженером, строителем, работал прорабом, потом он занялся духовной практикой и, в принципе, отошел вообще от мирских дел. Но он говорит, я ничего не могу сделать, я не могу двигаться в своей духовной практике свободно, потому что это висит надо мной. И в конце концов, когда он проходил мимо своего сына, который сидел там, играл в компьютер, он увидел вдруг приборы, да, на мониторе приборы, там высотометры, там самолеты летят, облака. Он сказал сыну, ну-ка встань. И 4 часа не вылазил из этого кресла. Все, он говорит, я был счастлив на самом деле. Я был счастлив. Я понял, что мне не нужно было вот как бы всю эту схему на себя нагрузить целиком. В этом сила детской игры находится. То есть детям не категорически важно, чтобы деньги были настоящие, чтобы вдоволь напокупаться и напродаваться, правда? Их можно нарвать на соседнем кусту запросто. Мы так делали. У нас с деньгами не было проблем. У нас девальвации никогда не было. Деньги росли прямо во дворе. Все. И купить за них можно было, ну, правда, не менее ценный товар. То есть, не более, то есть, ценный товар. Но процесс покупки и продажи происходил, обмен шел, гости приходили исправно, все там стол накрывался и так далее. То есть удовлетворение было настоящим. Удовлетворение было настоящим. Поэтому, если мы привязаны к форме, не понимая, что мы хотим на самом деле, мы можем подумать, что нам нужен определенный человек или определенная вещь, вместо того, чтобы понять, что нам нужно то, что он дает. И следующий шаг – понять, что получить мы можем еще это в 10 других местах. В 10 других местах. Нет проблем. Я не говорю о сексе. Не надо превратно понимать. Я подумал, вообще-то мне не сам человек нужен, а то, что он мне дает. И Руслан сказал, что я могу получить это в 10 других местах. Why not? Да здравствует ведическое знание. В том-то и дело, что даже говоря о сексе, мы не хотим получить секс. Никого в голову не приходит получить какие-то фрикции в своем теле. Или какие-то там выделения желез. Такая мечта. Вот бы получить выделение желез. Вы думали когда-нибудь так? Кто-нибудь когда-нибудь так думал? Юноша, молодость такой. Ух ты, выделение желез. Или ух ты, фрикции. Да? Нет, на самом деле душа, она ищет сознание, ищет проявление любви, наслаждения, блаженства. И именно в этом секрет, когда мы говорили о 8 уровнях любви, что мужчина влюбленный, который получает чистый продукт, саму любовь, само общение на гораздо более высоком уровне, уровне на душевном, беседа. У него вплоть до подозрений на импотенцию появляется. Он думает, мне почему-то нет. И мне страшно подумать даже об этой девушке, как о сексуальной партнерше. Страшно как-то подумать, даже неприятно как-то. Так вот чистая такая юношеская любовь, она такая бывает, когда он как бы в голову ему не приходит. Он понимает, что это как бы, что и к чему. Его тело напоминает это, но ему сама мысль даже пугает. Он думает, как я смогу с ней так обращаться? Это очень близкий друг, сокровенный друг. Я не могу так поступить. Представляете? Сейчас это кажется полной, то есть меня бы посчитали сумасшедшим, если бы я где-нибудь на телевидении выступил с таким заявлением. Сказал, у нее что-то не в порядке, наверное. На самом деле я уже где-то выступил, и, по-моему, уже посчитали. Так что мне терять нечего. Итак, привязанность. Привязанность – это есть одно из больших препятствий. На форму делается упор, не соображая, что вам не нужна форма, вам нужно то, что вы получаете. Вы говорите, я получаю это, но за этим что вы ищете? Вопрос, что я в этом ищу? Вопрос, человек задает вопрос. И когда он найдет, что действительно ему нужно, он понимает, что он получить это может совершенно свободно, независимо от этого, вот, не стоя у раздачи, у кассы с протянутой рукой. Например, человек может привязаться к своему желанию иметь больше, потому что у него есть идея, что вот я достиг, но несчастлив, понимаете? Я посвятил усилия свои чему-то, но я несчастлив. Значит, проблема в чем? Это самая страшная здесь ошибка. Мало. Человек, который считается самым богатым человеком в мире, по-моему, самым богатым, ну или один из богатейших, да? Билл Гейтс. Самый богатый или один из богатейших? Самый. Number one. Нет человека богаче его. Цифры не укладываются в голове. И когда его спросили, предполагается, если человек самый богатый, то есть мы говорим, у нас масса проблем из-за того, что не выплачены счета, из-за того, что мы не можем одеться, как хотим, из-за того, что мы не можем поесть так, как мы хотим, или еще какие-то проблемы, да? Или нам стыдно ездить на машине 82-го года выпуска там, или еще что-нибудь. Да. Окей, есть человек, который самый богатый человек в мире. Это означает, что в плане материального успеха он достиг всего. И знаете, какой девиз у него? Его однажды спросили, кто знает, какой девиз, жизненный девиз у Билла Гейтса. Его спросили, какой ваш жизненный девиз? Он сказал, больше. Ну чего больше-то? Зачем больше-то? Уже куда больше? Человек самый богатый в мире. Стать богаче самого себя? То есть в чем причина? Причина в том, что по достижению тех целей, которые мы ставим для и отождествляем их со счастьем, привязываем к ним ярлычок «буду счастлив». По достижению мы понимаем, что мы несчастливы. И тогда приходит самая безумная идея в голову. Просто больше надо, и все. Больше. Вот тогда оно будет. Его нет по одной причине, что надо больше. Больше денег, больше жилплощадь, больше спален, больше ванну, больше женщин, больше каналов телевидения. Ну зачем? Ну как человек может сносить 1000? У одного чиновника индийского, который обвинили в коррупции, описали его имущество, у него конфисковали 1000 пар обуви. Ну куда мужчина? Ладно, женщины, вам вопроса нет. Куда мужчина может сносить 1000 пар обуви, вот скажите? Как? Даже если бы он был сороконожкой от рождения, вот мутант. Мутант-сороконожка. Как можно сносить 1000 пар обуви нормальному человеку? Нет логики никакой. Поэтому это трюк, это закон. Можете наблюдать его в своей жизни, можете аккуратно подсмотреть чужой. Как только вы достигнете того, чего вы хотите, вы поймете, вы разочарованы. В большей или меньшей степени. Ожидание было, что здесь все мое счастье. Вот мне стоит только, чтобы началось вот это, и я буду абсолютно счастлива. Маленькая трубочка и Ниагарский водопад. Через маленькую трубочку, сколько лет вы хотите, да, получить весь этот объем воды, счастья, счастья, духовного счастья. Эта вера сама по себе, идея, что я буду счастлив, что будет больше, она вообще, она отрицает истину о том, что мы внутри уже счастливы. Как же, если мы уже счастливы, зачем же нам, по идее, больше? Есть один эффект у этой привязанности, опасный эффект. Мы можем вообще нечаянно откинуть все свои желания. То есть человек говорит, так, если я не получу это, не надо тогда мне вообще ничего. Примерно такая философия. И она звучит, может быть, немножко абсурдно, глупо, но я вам точно говорю. Пример мужчины, который влюблен, например, да? Или женщины даже, которая очень сильно успела привязаться. Ей говорят подруги, на самом деле ты, у тебя очень хорошие качества, у тебя блестящий характер, хорошие навыки, ты хорошая хозяйка, ты могла бы быть счастлива, несмотря на то, что этот человек так поступил с тобой. Она говорит, нет, я люблю его, и больше мне никто не нужен. То есть я как бы отказываюсь любить кого бы то ни было еще, и более того, еще страшнее, я даже не дам никому проявлять любовь по отношению ко мне. Вот это более страшный эффект, даже жадность еще не такой страшный. Предательство, уничтожение своих желаний, вот это страшно. Если мы не получили где-то, мы говорим, не надо мне вообще нигде, не очень-то и хотелось. Не очень-то и хотелось. Только медитация на самом деле, действительно, медитация, связь, понимание того, что я могу установить прямой канал со счастьем, практикуя духовно, и в то же время я могу получить все, что я хочу, при этом не зацикливаясь на этом, при этом свободно позволяя, когда человек просит об исполнении своего настоящего желания, то он снимает как бы рамки места, времени и формы его исполнения. Вам не важно. Если женщина хочет быть любимой по-настоящему, она никогда не будет просить о том, чтобы быть любимой именно этим человеком. Потому что она, по сути, она может быть даже не уверена, способен ли он, бедняга, так любить, как я хотела бы быть любимой. Она просто отпускает это. Она говорит, это не важно кем. Я знаю, что он есть, и я хочу быть любимой. То же самое мужчина. Он говорит, я хотел бы, чтобы женщина была верна мне. Не эта конкретная женщина, которая уже два раза меня в дураках оставила. Я просто хочу верность рядом с собой. Чтобы был человек, который был бы мне верен. Получить верность, любовь в форме верности. Для мужчины, когда мужчине говорят, я тебя люблю, он слышит, я в тебя верю. Когда женщине говорят, я тебя люблю, она слышит, я о тебе буду заботиться. Если наоборот, то у нас будет разочарование. Поэтому опасность одна состоит в том, что мы, привязывая идею, что счастье будет, когда я что-то, достигну что-то, мы сначала объявляем это, оно еще не в наших руках, мы сначала это объявляем нашим счастьем. Когда я достигну это, я буду счастлив. Но это только в вашей голове идея, сразу поправочка. Но когда это уже упало, как монетка, внутрь автомата. Эта идея уже упала в наше сознание, что я буду счастлив, когда достигну вот это. Все это уже принято. Понимаете? И дальше мы бьемся за это насмерть, так, как будто это правда. Первое, объявить. Для счастья мне надо взять лизинг на 20 лет, упахаться, чтобы жить в доме с двумя спальнями на втором этаже. Мы объявили. И все, и всех подключаем в эту программу, и сами в нее свято верим. Стоит поставить под сомнение, что буду ли я в этом счастлив, просто поставить слегка под сомнение. И усилия уже будут более-менее адекватны. Человек может не отказываться от этой идеи, но, по крайней мере, сверхусилий в этом плане не будет. Следующее, сомневаться в своих сомнениях. То есть у нас есть сомнения. Сомнения очень сильно препятствуют. Вы говорите, ну да, это все, конечно, звучит, он тут говорит, это все красиво. Но в жизни, мне кажется, все-таки по-другому все. По-моему, этот человек живет в своих книжках и в своих лекциях с утра до вечера. Он не знает жизни просто. Да и он достаточно молод, что он знает, в конце концов. Откуда он знает? Чего он нас учит? Мы послушали его, ну все, почему мы должны принимать? Мы сомневаемся. Но самое большое сомнение на самом деле, это сомнение в нас самих. Самое страшное сомнение, это в том, что для женщины самое страшное сомнение, это в том, что я могу быть любима. Что я достойна того, чтобы меня любили. А для мужчины заботились обо мне, опекали. Что уже нет во мне того, не верю я, что кто-то найдется, чтобы он меня любил, опекал. Сомневаюсь в себе, что я достойна этого. Для мужчины сомнение, что в меня могут поверить, что кто-то настолько сильно в меня поверит, чтобы я начал делать чудеса. маленькие чудеса для себя самого, меняться так сильно, превозмочь какую-то дурацкую привычку или сделать что-то значимое очень сильно, или проявить очень большую ответственность. Но дело в том, что вместо скепсиса, который есть в отношении себя, скепсис надо трансформировать. Решение к этому, скепсис трансформируется в неопределенность. То есть идея «я не знаю». Вместо того, чтобы говорить «я сомневаюсь», «вряд ли», «едва ли», гораздо честнее говорить «я не знаю». Сравните. «Я сомневаюсь, что кто-то меня полюбит». Или «я сомневаюсь, полюбит ли меня кто-то». Или «я не знаю, полюбит меня ли меня кто-то». Я просто не знаю. Незнание – это в чистом виде, оно отличается от сомнения. То есть огромная разница между сомнением, как неверием, просто человек не верит вообще, он не верит. Он сомневается, потому что не хочет верить, не находит сил, понимаете? Мы ему говорим, да то, да сё, мы ему посмотри, ну вот ты то, и вот всё, и это у тебя так. Ну почему ты думаешь, что ты не будешь любима? Ну не знаю я. Всё, веры нет, кран закрыт, веры. Поэтому есть разница, сомнение как незнание и сомнение как неверие. Если вы упрямо не верите, то лучше уж переключите в незнание. По крайней мере, поверьте в то, что вы достаточно глупы, непроницательны, поверьте в это. И ничего о себе не знаете, вот как минимум. Для женщин особенно полезно. Поверьте в то, что вы ничего о себе не знаете, чтобы делать выводы о том, можете ли вы быть любимы или нет. Я сейчас обосную это. Женщина может раскрыть все свои качества только тогда, когда она любима на самом деле. Есть такая поговорка. Нет женщин некрасивых и старых, есть только нелюбимые. То есть возраст, усталость, здоровье не имеет смысла. Есть нелюбимые только. То есть эта природа не раскрывается. Не раскрывается, если нет заботы просто. И женщина, может быть, сама уверена, что она. Это как, представьте, гвоздика или роза, которая уверена, что она принадлежит к разряду цветов зелено-шишковые. Вот она себе сама такая придумала, зелено-шишковые. Я говорю, да нет, вы там такие-то такие. Я не помню из ботаники, извините всех. Она придумала новую категорию, зелено-шишковые. Я говорю, почему что у вас за новая группа такая растений? Она говорит, ну это те, которые все время палкой, на ней шишки зеленые просто такие. Я говорю, это не шишки, это бутоны. Если будет тепло, и когда вот сейчас кажется, что деревья все такие какие-то убогие, да, такие сухие ветки, и на конце какие-то пипочки такие просто, пум, и все. Я думаю, ну что это за дерево? Спилить его, и все. Зачем такое дерево нужно? Но если вы разумны, вы говорите, да это вопрос нескольких майских дней, и все дерево будет в белых цветах, правильно? Вот это видение. Но пока не подставить себя под солнце, если дерево, предположим, имело бы такую свободу, как бы находиться там, где оно хочет, оно сказало бы, ну что, я пойду. Вот это, смотрите, если бы дерево прониклось женской, как бы, философией, она бы сказала, ну что тут стоять посреди Риги, понимаешь ли? С какими-то почками там маленькими на ветках. Пойду лучше где-нибудь в подвале спрячусь. Нечего позориться. Кому я нужна? Да? И как бы в подвал. А в подвале может зацвести что-нибудь? Нет. Не может. Не может. Нет солнца. То есть надо подставить себя, надо раскрыться. И поэтому поставить под сомнение свои сомнения. Вот в чем ключ к тому, чтобы преодолеть это препятствие к оформлению своих желаний. Сдвинуться к снятию этого блока, поставить под сомнение свои сомнения. Вы не можете утверждать, да, у вас много доводов, что вы, скорее всего, не будете любимы, но приведите себе, напишите на себе на листке доводы, которые бы гарантировали то, что вы будете нелюбимы. Таких доводов нет. Вы не можете утверждать это с определенной уверенностью. Вы не знаете природы людей, вы не знаете, женщина не знает, это обидно немножко может показаться, но хороший пример. Пример советского комиссионного магазина. Моя мама там работала. Она всегда говорила, когда какую-то приносили вещь иногда, я была в ужасе, она продавцом работала. Я думала, боже мой, если даже человека бить долго или пообещать ему больших денег, он ее не возьмет. Если вот кого-то привязать и бить долго, и сказать, ты должен купить и вот это одеть на голову себе. Блин, да? Зачем же это нести, еще цену на это ставить? Она вот так думала. Но находились люди, которые с огромным удовольствием, потому что у них общий гардероб примерно был в этом же стиле. Как бы. И одеть какую-то приличную вещь на голову был очень большой диссонанс. Кроме того, это не было в его вкусе просто. Вот просто у человека вкус такой. И он покупал, приходил, платил за это деньги, его бить не надо было, ничего, покупал и носил. Люди находили пользу в таких вещах, которые сейчас даже, вот это можно было кино снять, целый фильм. Я вот Могу творческий вечер с ней устроить вам. Она расскажет вам, чего люди покупали. Ну, те, кто жил, он знает. Или было еще такое чудо, советский магазин уцененных товаров. То есть в то время, как страна в несколько миллионов населением вся ходила в уцененных товарах уже с момента изготовления, они как бы были уцененные. Если забыли, то достаньте свои школьные фотографии, в основном женщины, да? Как вы там, первый класс или в садике, во что вы одеты, да? В садике вы играете, в садике в этом, на территории садика играете, вас вывели на прогулку. Посмотрите на свое пальтишко, на свою шапочку, на обувь свою, и вы поймете, что это была страна уцененных товаров. Но в ней еще был магазин уцененных товаров. И люди покупали там тоже. Вы не знаете. То есть, то, что веды говорят, то, что для одного яд, для другого нектар. Поэтому вы говорите, я не знаю. Я знаю просто, что я могу быть любимой, и все. Вы не можете утверждать, что не могу. Действительно, никто не может утверждать. Вы сами это не можете утверждать. Или мужчина. Даже после того, что я столько лет не подал никаких признаков ни ответственности, ни таланта, ни ничего другого. Да почему? Я не могу быть уверен. Я не могу быть уверен в том, что не найдется женщина, которая бы захотела в меня поверить. Вот просто ради спортивного азарта просто. Просто вот женщинам есть такая у них иногда тенденция, как бы, не столько получить желаемое, сколько создать. Такая амбиция создать. Вот гораздо, кстати, интересней. Есть свой азарт. Из безответственного мужчины сделать ответственного, чем найти сразу такого ответственного, и потом думать, что же с ним делать-то? Я-то непослушная. Поэтому смещение акцента со скепсиса на неопределенность – это сила. Вы уберете это, ставьте под сомнение свои сомнения. Почему вы сомневаетесь только в том, что должно быть с вами, но не хотите сомневаться в самих сомнениях? Почему? Сомневаться так уже от души, на полную катушку. Да, есть еще такое насчет сомнений, такое правило. Если вы не сам Господь Бог, у вас нет оснований утверждать, что событие будет разворачиваться по вашему плохому, по худшему сценарию, который вы для себя нарисовали. Подогнав туда все материалы, возраст, количество браков, например, состояние здоровья, низкую категорию знания государственного языка. Вы туда все вставили. Все, что было, до кучи. Женщина, если она начинает отчаиваться, то она туда все. Себе все аргументы, чтобы успокоиться. И знаете, что это такое? Это предательство своих желаний. То есть набрать побольше аргументов, почему я не могу быть счастлива. И тогда даже и не надо будет мучиться. Все. Просто список составила, подписала. Казнить нельзя, помиловать. Травма, несовместимая с жизнью, называется в медицине. Такой термин есть. По крайней мере, в военной медицине, я не знаю, нормально есть, нет? У меня травма, несовместимая с любовью. Меня нельзя любить. У меня такая травма. У меня нос не такой, как надо. У меня уже год рождения... Лучше никому не говорить. Это такая трагедия. Говорит, у Булгакова, помните, говорит, доктор спрашивает, сколько вам лет? Она говорит, доктор, это такая трагедия. Ставьте под сомнение свои сомнения. Если мужчина сомневается в том, что он может быть ответственным, сомневайтесь в этом. Сомневайтесь дальше, сомневайтесь в этом. Сомневайтесь в своих сомнениях. Если вы не Господь Бог, вы не можете утверждать, что будет так, как вы себе нарисовали в своих сомнениях, в своей паранойи. Нет, нет оснований. Это только в вашей голове. Я всегда говорю своим клиентам, так, сейчас мы этот разговор на минутку прекратим и продолжим, если вы мне принесете документ, подписанный нотариусом, что то, что вы сложили в своей голове, имеет хоть какое-то основание. Какое-то основание. Это хоть какая-то перспектива вашей будущей жизни. Ну, хоть какое-то подтверждение, что, не знаю, свидетелей, понятых там, ну, что-нибудь, что вы не получите то, что вы хотите. Или произойдет самое худшее, чего вы боитесь. Самое худшее, чего мы боимся, происходит в силу концентрации на этом. Это все знают, но почему-то все равно следует этому принципу. Когда вы концентрируетесь на скепсисе, скептическое восприятие ситуации, я то, я не сё, я не это, не так, то, по сути, вы уже привлекаете в свою жизнь одиночество. Вы сами создаете, вы как бы всем ставите такие, как на минном поле, такие таблички, да? Осторожно, мины. Осторожно, 55-й год рождения. У меня уже два брака, оба неудачных. Мужчины спились. Бумж, еще колышек. Вы как бы расставляете вокруг себя их. Или мужчина, я безработный. За свою жизнь в месяц не заработал больше 30 лат. У меня нет квартиры. Бумж. Я не знаю, о чем говорить с девушками. Бумж. Оставил Колев, и что вы ждете? Ну, то есть, а что произойдет? Человек подходит, почитал все это, говорит, Ну, ясно, хорошо, что предупредили. Девушка подходит, говорит, пошла дальше. Далее. Очень важно распознать свои оправдания. У нас существует у каждого, существует система оправданий, мешающая ощутить нам настоящие желания. Эти оправдания существуют для того, чтобы оправдать свой отказ от своих желаний. Почему я не могу захотеть вот этого? Даже когда внутри мы чувствуем, что нам хочется что-то делать, предпринимать какие-то шаги, Мы все равно оправдываемся внутри, да? Ум аргументами, ум, он доказывает необходимость, да? То есть необходимость отказаться от этого. У нас бывают такие всякие разные идеи. Это моя работа. А знаете, что одна женщина сказала? Это потрясающе совершенно, да? По-моему, с доктором тоже был. Нет, другим таким серьезным очень лектором, серьезным человеком, занятым глубокими духовными, психологическими вопросами. Она сказала ему, вот так моя жизнь сложилась. И он говорит, ну, а что вы собираетесь предпринимать с этим? Он говорит, ничего, это мой крест. Моя дочь, моя семья, это мой крест. Он говорит, а зачем? Кому нужен этот крест? Куда вы его несете? Никуда, это просто мой крест. Вот у нас есть такие идеи. Это моя работа, я должна, это мой долг. Оно совсем другой ключ. На самом деле мы... Это часто бывает. Если женщина погружается в зарабатывание денег и при этом оправдывает тем, что она не может оплатить там то, или ребенку надо учиться, скорее всего, она боится захотеть решить вопросы своей личной жизни. Это практика консультативная, практика лекторская, практика слушания лекций. Она это подтверждает. Я думаю, тоже вы слышали много как бы подобных таких утверждений. Долг. Когда нацистских военных нацистской Германии, их в Нюрнберге после войны был суд за преступление против человечества, знаете, что эти люди сказали? Мы просто выполняли приказ. Вот так мы себе иногда делаем. Мы так делаем. Мы свою трусость определенную, это страх. Он появляется от того, что нету, я вам говорил в начале лекции, откуда берется страх достичь желаемого. Вам кажется, что в процессе достижения желаемого вам придется делать все самим. А между тем, если человек просто каждый день повторяет то, чего он хочет, так же, как вы каждый день многие повторяете «я желаю всем счастья», когда вы начнете видеть, что люди становятся реально счастливее, может быть, вам придет в голову попросить о том, что вам нужно. Некоторые люди говорят так, это очень интересно, я из своей практики поделюсь с вами. Они говорят, Бог на самом деле, он не стол заказов. Он не должен исполнять наши желания. Я уже как бы осознал себя духовно. Я понимаю свое место, что я должен служить Богу. Поэтому нечего его ни о чем просить. Я справлюсь сам. Очень часто, хотя и звучит это правильно, как бы правильно, что действительно это не функция. Это не суть отношений с Господом. Но на самом деле... Говорится, что человек, если даже он переполнен желаниями, если они из ушей лезет, лучше всего обращаться туда. Почему? Потому что вы себя не угробите тогда в процессе достижения желаемого. Человек ради даже одного желания может себя угробить. Люди переходили границу, рискуя быть застреленным советским автоматчиком, пограничником. Переходили границу без штанов, с каким-то там, несколькими кольцами золотыми или еще с чем-то, чтобы как-то там зацепиться, получив политическое убежище. Чтобы попасть туда... Куда вы завтра можете попасть? Через несколько часов поездки на автобусе, даже не получая визы. И все это было несколько лет назад. Да это было вот так вот. Несколько десятков лет назад. Люди отбывали срок в тюрьмах. Людей застреливали в нейтральной зоне, в приграничной полосе. За что? За то, что они хотели попасть туда, куда вы можете завтра на автобусе съездить, а в понедельник вернуться опять на семинар. Сказать так себе, ничего особенного. Магазины такие же, как у нас там. Дома, ну да, красиво, там, Лондон, ну Париж, ну здорово, ну Эйфелева башня. Представляете? Поэтому мы оправдываем иногда свое нежелание как бы делать то, что мы на самом деле хотим, потому что трусливо нам. А почему нам трусливо? А потому что все я должен буду сделать сам. А кто-то не переходил границу, просто здесь остался в Латвии и говорит, вот, было бы неплохо, конечно, жить хорошо так, жить лучше, с материальной точки зрения. И они получили это спустя некоторое время. Ну, может быть, не так быстро, но зато не рискуя жизнью. Поэтому, по сути, если человек просто оформляет свои желания, мы говорили, все начинается со звука, оно так или иначе в жизни его притворяется, потому что желание является законом Вселенной. Для вас новость, наверное, для многих, но эта Вселенная создана по вашему желанию. Не надо упрекать в этом Бога, что Он ее создал так несовершенно. Сами создали, вот сами, как создали, так и живете. Как создали, так и живем. Каждый из нас желал создать и создал то, чего имеет. Поэтому иногда оправдание бывает такое. Здесь нельзя было никак добиться успеха. Этот человек безнадежен, с ним жить нельзя было. С ним жить нельзя было. Это не оправдание того, что вы не сделали, но достаточно. Это оправдание того, что вы не захотели сделать или пожелать даже того, чтобы быть счастливым с этим человеком. Или потому что вы пытались все сделать сами, вы не просили. Не было настроя, не было... Вместо того, чтобы хотеть стать счастливой, вы просто пытались, мы просто пытаемся быть несчастливыми. То есть не быть несчастливыми, избежать несчастливости, понимаете? Мы говорили об этом в прошлый раз. Цель была нереальной, человек говорит, или это невозможно, время было неподходящим. С такой фигурой это меня туда не возьмут, с такой фигурой туда не берут. После 35 лет никому не нужны там. Хорошую работу не найдешь. Здесь, в Латвии, у человека без гражданства шансов нет. Ну, что-нибудь такое. Что-нибудь такое, что человек оправдывает. Если мы себя оправдываем, то мы заглушаем чувство раскаяния, которое позволяло бы нам, раскаяние, но позволило бы, если мы совершаем ошибки в отношении ошибок, что говорится, да, то мы делаем нужные поправки просто в своей жизни. А если оправдываемся, не проходим этот этап раскаивания. Иногда, оправдываясь, мы пытаемся внешне доказать людям, что мы хорошие, и подавляем в себе естественное проявление эмоций, вообще насмерть их подавляем. Это тоже оправдание. Далее, когда человек теряет силы, когда он истощает свои силы, у него появляется равнодушие или нет определенное бессилие. И мы начинаем игнорировать ситуацию, игнорировать людей. Например, когда мы игнорируем просьбу начальника какой-то, начальник, он так как-то внеурочно так что-то нам, сверхпрограммно так что-то попросил, мы подтверждаем свою свободу, но на самом деле остаемся под его контролем, потому что нам надо будет очень обстоятельно доказывать, и иногда очень долго. Сначала, почему я не буду ее выполнять, потом, почему не выполняю, и потом, почему не выполнил. Очень много сил уходит. Часто гораздо больше, чем просто взять бы да ее и выполнить. И все. То есть мы просто пытаемся показать свою свободу, игнорируя, но мы затраты на доказывание своей свободы от людей, на то, что мы как бы не обращаем на них внимания, оно требует больших сил, чем если бы мы предприняли что-то. Предприняли бы, сделали бы шаг и сказали человеку о том, например, что вместо того, чтобы делать вид, что «а я невозмутима, пусть она обо мне хоть что говорит», вместо того, чтобы может быть, посвятить какое-то время, чтобы попробовать хотя бы говорить с человеком. Может быть, все не так, как вам казалось. Может быть, он не так зловредно или злонамеренно настроен, как нас, на нас. И самый яркий пример этого – это судебные разбирательства, когда люди показывают, в суде показывают, что я на самом деле игнорирую вашу волю и буду действовать, оно связано с упрямством в какой-то степени, буду действовать вопреки вашему желанию, фиги показывать. Это не только игнорирование, что просто не смотрим, но мы иногда просто активно должны. Это игнорирование не столь пассивная вещь, понимаете? Ну, представьте, если ребенок сидит за компьютером, бытовой пример. Родитель, ну, понимаете, о каком родителе идет речь. Я приглашу персонажа однажды, он уже стал вам так близок, да, на одну из лекций. Родитель говорит, сделай, пожалуйста, вот это, тишина полная, полное погружение в виртуальную реальность. Я думаю, что я не оригинален в этом. Я никому ничего оригинального не говорю, да? Проходит полчаса, ничего не сделано. Я говорю, пожалуйста, сделай вот это. Еще полчаса проходит, ничего не сделано совершенно. Потом я, в конце концов, беру это, делаю сам, хлопаю дверью. Так, отношения переходят в несколько другой план. И на то, чтобы поддерживать этот режим, я точно знаю, моему сыну требуется очень много сил. Очень много сил для того. Потом он начинает оправдывать это. Объяснять, что там это было очень важно, или что он не слышал, или что он был очень занят, там, и так далее, и так далее. На что я начинаю ему доказывать, что его занятия, они немножко не столь существенны. И это выливается в неоправданную борьбу. То есть игнорирование в случае, где мы могли бы просто развернуться и уйти, это еще куда ни шло. Но мы чаще всего пытаемся игнорировать в тех системах, откуда мы уйти не можем. Это близкие, друзья, родственники, там, начальники. И это чудовищное количество усилий, которые от нас требуются. Огромные. Если нас охватывает желание проигнорировать просьбу надоевшего какого-то человека нам или сделать назло кому-то, да, то, что на самом деле нам не хочется делать, мы делаем это только как бы в пику. То есть в пику делаем. Вот он так попросил, а мы показали ему свое игнорирование, его, да, свое пренебрежение тем, что сделали наоборот. На самом деле в это время я же пренебрегаю с чем? Самым ценным, своим желанием. Я делаю не то, что хочу. Я делаю не то, что хочу, не то, что по моей природе. И хороший вопрос в этом случае, такой можно задать себе. Действительно ли я хочу потратить на это свое время жизни? Такой вопрос задайте себе. Вспомните, что оно не безгранично, это время. И задайте себе вопрос, я правда хочу посвятить этому свое время? Или нет, этой борьбе? Далее, Следующее препятствие – это склонность подчиняться вместо того, чтобы принимать. Это связано с такими категориями, как человеческое достоинство. Мы часто как бы ищем грань, мы пытаемся найти ответ на вопрос, где кончается унижение, да? В семье есть такое, да? Я сейчас унижаюсь или просто слушаюсь? Женщина спрашивает себя. Вот если я так сделаю, это я буду слушаться или уже унижаться? Оказывается, есть разница между подчиняться и унижаться, то есть принять что-то. Это означает перестать противиться этому, при этом сохранив свои желания. При этом сохранив свои желания. В истории противостояния национальных движений каким-нибудь колонизаторским силам самые такие, как сказать, успешные случаи победы над диктатом, над какой-то там, скажем, военной диктатурой или оккупационными какими-то силами, всегда заключался в том, что люди спокойно, не напрягаясь, принимали это правительство или это правление. И как по принципу «кот Васька слушает, доест». Просто готовились к тому дню, когда они будут жить так, как и прежде. То есть разрушали систему формированием такого национальной идеи, что здесь так не будет. Ничего не делая практически, ни в кого не стреляя, не подкладывая бомбы, не ходя с плакатами. Просто как бы живя в этом, приняв это, но не оставив свои желания. В этом разница. Если человек принимает что-то, он просто не сопротивляется происходящему, а посвящает все силы на то, чтобы происходящее не уничтожило в нем желание жить по-другому, увидеть ситуацию другой. Он не сопротивляется, он не пытается изменить обстоятельства, он все силы бросает на то, чтобы не потерять желание хотеть другого, хотеть избавиться от этого. Точнее, не то, что даже хотеть избавиться, он просто хочет, он знает, как он хочет жить без этого. Без этого давления, без этих людей, без этой определенной структуры или там определенной формы, не знаю, государственного правления, но это как бы уже ближе к политике, это не совсем наша тема. Или без этих вот привычек и претензий мужа. Женщина принимает его поведение, но не перестает хотеть видеть его другим. Помните этот принцип, да? Как женщина добивается того, что она хочет. Принимаю таким, как есть, раз, нужен, но свободен. То есть я тебя приняла таким, как есть, но нужен, в смысле, можешь сделать счастливым, потому что я сохранила идею наших светлых отношений, каким бы ты мог быть. Как бы я хотела, чтобы какими бы они были, эти отношения. И при этом я не пытаюсь тебя менять. В этом секрет. Я тебя принимаю. Но есть второе. Вот здесь как раз грань между где достоинство человеческое, а где унижение. Это касается отношений начальника, подчиненного, жены, и там мужа, и ребенка, и родителя. Ребенок может принять какие-то непонятные для него принципы родителей, которые идут вразрез с его желаниями и целями, принять просто из уважения к ним. Но он при этом может остаться в своей системе ценностей, как бы в своей, сохранить свое. Даже не объявляя это. Возможно, разве что-то может помешать ему? Внутри никто не вмешается, в вас внутрь никто не может вмешаться. Только мы сами можем внутри себя разрушить желание. Так вот, подчиняться, в этом смысле подчиняться, или мы скажем унижаться, означает под давлением, под внешним давлением людей предать свои желания, то есть перестать желать, чтобы не мучиться. Это очень удобно. Как, в чем удобно? Если вы чего-то хотите, если человек живет в стране, которая не свободна, но хочет жить свободным, так? Это мучительно каждый день просыпаться и понимать, что мы не живем в свободной стране, например. Мучительно. Человека это может мучить. Такое его национальное самосознание, что он глубоко переживает это. Но если он сохранит это желание, сила его желания, он будет жить в той стране, которую он себе представил в уме или рисовал, или если это еще люди коллективно делают, это само собой происходит. Оказывается. Это самое страшное партизанское движение. Когда никто в уме не смирился с идеей, что это надолго. Это идея такая. Это ненадолго. Между людьми. Это ненадолго. Женщина сама себе говорит, это ненадолго. Я принимаю, тут он сейчас дурака валяет, тут чудит. Опять там пришел такой или сякой, или не так себя ведет. Это ненадолго. Сама себе в зеркало подмигивает. Подходит к зеркалу такая. Все нормально? Это ненадолго. Она оставляет это желание. И она не смотрит на часы, и не смотрит календарь. Она просто знает, что это ненадолго, и все. Поэтому разница, еще раз. Принимать это означает, что мы перестаем сопротивляться ситуации и посвящаем все силы, чтобы сохранить свое желание увидеть ситуацию другой. Все. Если же вместо этого, чтобы не терпеть каждый день разочарования, видя разницу между желаемым и реальным. О, боже мой. Столько лет такой власти, столько лет сякой власти. Мы говорим, все это временно на самом деле. Но я знаю, чего я хочу. Мое желание. Из всего временного мое желание самое постоянное. Женщина говорит, я хочу увидеть этого человека в человеческом обличии. Я за мужа в человеческом обличии. Такое было движение за там, социализм. А, за мужа с человеческим лицом. Такая программа. Не такая программа в жизни. Она ничего не говорит, не противится, очень смиренно все выполняет. Но внутри она не унижается, потому что она не унизила. Самое большое унижение, когда мы предаем свои идеалы, а не когда нам кто-то не дает их сегодня развернуть и реализовать. Это не унижение. Если вас кто-то ограничил и не дал... Я вам рассказывал про Виктора Франкла. Этот человек блестяще показал пример, что такое принимать, а не унижаться. Австрийский ученый, психолог, который попал в концлагерь в начале войны, нацистский концлагерь, будучи евреем, да еще и политический концлагерь, который сам был, как бы он был философом, и поэтому мог давать людям очень серьезные знания, которое было невыгодно тогдашнему нацистскому правительству. И над ним стали ставить всякие психологические, физиологические. Человек зрелый, со степенями учеными, можете представить, он голый, должен стоять на холодном цементном полу в камере пыток, под прожектором, в лучах прожектора, в лицо направлены, в этих экспериментах, там, этих все стерилизаций и психологических экспериментов уничтожения, то, что называлось, как же это называлось у них, даже трудно вспомнить все эти термины, якобы научные, да. Свободы личности, что-то в этом роде. А он в это время находил силы, он был гол, человек был гол, раздет, полностью измучен, но он не чувствовал себя униженным, потому что он знал, что моя способность реагировать на это и желать чего-то, они не могут у меня забрать. Он написал огромные труды, найдите в библиотеках, сейчас Виктор Франкл, его труды появляются среди психологической литературы. Это одна из сильнейших психологий прошлого века, школ психологии, одна из блестящих. Он во время этих пыток, он представлял, что он стоит на университетской кафедре и рассказывает людям, своей аудитории, своим студентам о том, что у человека, оказывается, есть определенная зона, в которую никто не может вмешаться, если он сам туда не впустит. Это последний рубеж свободы человека – хотеть, несмотря на то, что все вопреки вокруг говорит против. И представьте, еще спустя несколько лет он встал на кафедру и дал эту лекцию. В то время как остальные просто уже были другие, закончили свои лекции и свои эксперименты. Сила желания. Поэтому, если вы хотите знать разницу между унижением и просто принятием, смирением, то унижение никогда не бывает извне. Унижение всегда внутреннее. Только сам себя человек может унизить. Унижение происходит тогда, когда под внешним давлением он сам сгибается и предает свои же принципы, собственно. Вот это и есть унижение. По сути, никто человека не может унизить, если он сам не сделает этот шаг, сам себя не унизит. Следующее препятствие – это склонность уклоняться, уходить, то есть склонность найти какую-то замену нашему истинному желанию. Это очень серьезная проблема. Кто, скажите, я сейчас нарисую такой пример, вы мне дайте знать, кто с таким сталкивался в своей жизни. Когда вам надо принять очень серьезное решение или сделать очень важную работу – работу крайне важную, которая при этом может быть удачной или неудачной, могут быть ошибки, она очень важна, и поэтому крайне даже не знаешь, как к ней подступиться. То есть результат ее крайне важен вам, так? И это сфера ваших желаний, да? То кто наблюдал такую картину, что вместо того, чтобы делать то, что вам нужно, вы вдруг начинаете находить тысячи разных мелочей, которые надо сделать сейчас. Вот лежит, вот смотри, зажжена, я говорю, это для людей, которые академические образования получали или что-либо. То. Лампа зажжена, так, лампа зажжена на столе, и книги разложены, и там, или компьютер включен, неважно. Надо сесть и начать работать, надо сесть и начать писать, или там готовиться. Да. Тысячи по дороге время. Ой, вот тут надо цветы забыла полить, пошла цветы поливать. Потом, ой, еж надо было позвонить еще этому, вот сюда же, да. Или все, там, к уборке приготовилось. А, вот надо еще вот это сделать. Генеральная уборка, такие страшные проекты, глобальные проекты такие, да. Тысячи вещей надо сделать, прежде чем начать вот этот первый шаг, да. Кто испытывал такой опыт? Поднимите руки. Вот, оказывается, в чем дело. То есть, это одно из серьезных препятствий, склонность уклоняться. И здесь есть такое правило. Когда мы думаем, что нам чего-то хочется... Чаще всего хочется к холодильнику сходить. Если дома, то к холодильнику сходить хочется. Склонность к уклонению, она заканчивается всегда. Ее главный результат – это вы обнаруживаете себя стоящим у раскрытого холодильника. Че б такого тут? Да? Вот и все. Если мы думаем, когда мы думаем, что нам чего-то хочется, то чаще всего мы просто ищем возможности не делать то, чего нам хочется на самом деле. Конечно, я, может быть, примеры не такие вам привел идеально, я просто как схему, да, что вам, может быть, и не хочется. Вам хочется, чтобы в квартире было чисто, так? Никому не нравится мыть горы посуды, это факт. Редко кто, если человек только не сосредоточен на результате, вот так светло не видит, сразу готовится. Люди с богатым воображением легче выполняют работу. Женщина, которая приходит в грязную квартиру, она уже видит чистую, и это воодушевляет ее сделать ее чистой, так? Если она никак не может визуализировать в своем уме чистую, ей это только мерещится грязная, то у нее сил нет к этому поступиться. Но может быть промежуточная фаза, она видит ее чистую и понимает разницу. Почувствуйте разницу, да? Она визуализирует свою квартиру чисто, она заходит в нее, и вдруг звучит голос: «Почувствуйте разницу!» И она понимает, чего будет стоить это ее желание. Это желание. Желание не убирать, желание, чтобы дома было чисто и уютно, факт. Желание не просидеть всю ночь за конспектами, желание принести продукт и представить его профессору, преподавателю, учителю, неважно. Подготовиться к лекции, это тоже мое желание. Я точно так же нахожу тысячи мелочей. Потому что я чувствую, это будет тяжелая работа, мне надо будет подготовиться серьезно. Поэтому, когда мы думаем, что нам хочется, чего-то хочется, то чаще всего мы просто ищем возможность не делать то, чего нам хочется на самом деле. Я хочу жить в чистой квартире очень. Ее надо убрать. Или мы хотим сделать ремонт. Но когда мы думаем о том, что будет сопутствовать этому, нам становится страшно. И мы находим тысячи мелочей, какие надо сделать до этого. Некогда. И потом мы что говорим? Фраза, которая связана с уклонением, самая дежурная фраза. Все ее знают. Как она звучит? У меня нет времени. Вот и все. Окей, теперь мы берем того, кто болен болезнью дефицита времени, сажаем его на стульчик и говорим: дружочек, перечислите все, что вы делали и на что ушло ваше время. И он вам назовет несусветные вещи, которые совершенно не имеют никакого отношения к его прямым желаниям. Еще он надуется или она надуется и скажет: ну что, а кто-то же это должен делать? Ну нет времени. Я говорю: ну неужели это нельзя было сделать в конце недели? Неужели это так? Поэтому мы с вами разбирали таблицу «Важное, срочное», да? Помните? Квадрат, окошко такое, 4 квадрата внутри одного. Важное, срочное, несрочное, важное, срочное, но не важное, и несрочное, не важное. Так вот, очень часто мы говорили, что несрочное и важное, что это было, кто помнит? Что это в основном в жизни такое? Назовите какой-нибудь пример. Несрочное, важное, кто запомнил? Самый яркий. Не срочно. Что такое? То есть, извиняюсь, что-то очень срочное, но не важное, прошу прощения. Очень срочное, но не важное. Что это такое? Телефонный звонок. Кто-то звонит и: ой, ты знаешь, слушай, я тебе сейчас расскажу, садись, а то упадешь. И вы так: та-та-ра, на часы. Сейчас 2:30, раньше 6 не встану, если сяду. Судя уже так по тону, по энтузиазму, в трубке голоса, да? Вы понимаете, это не вписывается, вы потеряете кучу времени. Это... Да, верно. Это срочное, неважное. Но есть еще одно, еще более страшное срочное, не одно, тысячи, срочного, неважного. Это те наши действия, дела наши, как бы желания, которые на самом деле нам до лампочки. Они нам нужны только для одной цели, чтобы подольше не начинать, не приступать к тому, что нам действительно хочется. Но поскольку... За это хочется, придется заплатить 3 часами у стиральной машины или в ванной, или около мойки, или с роликом, полотенцем, мочалкой, клеем, не знаю, в руках, то мы все время это откладываем. Но это бытовой пример. На самом деле в нашей жизни есть более важные вещи. Наконец-то заняться своей личной жизнью, например, личной жизнью по-настоящему, в полном знании, заняться своими качествами. Тысячи причин. Ну что, где же у меня взяться для духовной практики? У меня же нет времени. Не работать надо, готовить надо, то надо, все надо. Почему? Потому что желание есть, а смелости определенной принять все побочные эффекты этого нет. Еще раз возвращаюсь, почему смелости нет? Ну-ка, ответьте, скажите, как его зовут? Бу-та-ра-ра-ра-ра. Почему нет смелости? А почему нет энтузиазма? Потому что вы думаете, что вам придется все делать самим. Вот и все. А откуда это берется чума? Она берется от неверия, от разрыва связи с Богом. Вот и все. Поэтому человек, который маленькую связь установил только немножко, вся цепочка, как гирлянда елочная, начинает сверкать. новогодними огнями. Человек понял, мне достаточно попросить. Я всю жизнь находился под покровительством высших сил. Называйте как хотите их. Светлое будущее, вселенский разум. Или я не навязываю вам никакой концепции. Пожалуйста, на здоровье. Но я всю жизнь был под этим покровительством. С чего это сегодня, все зависит стало от меня. С каких-то пор я стал верховной личностью Бога. Со всей вытекающей ответственностью. Я не стал ею, хоть и очень хотелось. Много лет подряд. Я ее не стал. И, увы, не стану, потому что это не дублируется. Это место не дублируется. Это не выборная должность. Поймите. Это не то, что вы выбрали. Сегодня я Бог, завтра вы. Послезавтра мой муж, например, или ваша жена чья-то. Поэтому, как только человек, маленькая связь, идея, я не все должен делать сам, я могу просить. Когда он чувствует, что он может просить, он смелее формирует желание и избегает уклонения. Он говорит, это просто надо делать. Делай лучше, хуже получится само. Или я должен сделать то, что в моих силах, остальное все произойдет само собой. Остальное произойдет само собой. Достаточно несколько шагов сделать смелых для признания своих истинных желаний, и дела пойдут уже потихоньку на лад. Просто начать. Окей, просто отбросить всю эту ерунду, стукнуть кулаком. Утром такой пример. Пример уклонения. Утром все завтра переживут. Надо полежать, подумать ведь еще. Как так просто встала и зажила, еще не знаешь, что делать даже. Надо полежать, подумать, как буду жить сейчас. Вот. Что на завтрак приготовлю. Подумать о сегодняшнем дне. Вспомнить вчерашний, чтобы не повторить ошибки вчерашнего. Надо полежать, подумать. Просыпайтесь через полчаса, подумали. Подумали, уже все, уже даже уже поесть нет времени, не то что подумать. Там зубной щеткой на ходу в лифте, там что-то дочищиваешь, и в троллейбус бегом. В Лондоне так, у меня друзья вернулись из Лондона. В Лондоне люди идут с кофе и гамбургером на ходу, понимаете? Из метро, они покупают, они завтракают. Мы думаем, это такая шутка. На ходу позавтракал, да? Реально, люди идут по центральным улицам Лондона, да, по Оксфорд-стрит. С гамбургерами в руках запивают кофе из неразливашки пластмассовой. Специальной кружки. Представляете, до какой уже дошло просто паранойя. Безумие полное. Человек себе, какое же здоровье там, какое счастье у людей. Какие законы счастливой жизни. Человек по дороге, представляете, по бриве без вы идете, бутерброд, кофе у вас. Скоро начнется, не волнуйтесь, уже вступаем. Поэтому, если мы убегаем от проблем, это очень похоже, хороший пример тоже. Это если вы чувствуете, что вы хотите во сне, чувствуете, что вы хотите в туалет под утро, да? Ну, откладывайте эту идею, да? Ходя в него виртуально. Ум, он так устроен, он вас сводит раз 10 в разные туалеты по всей Риге, там, и в гостях, и у подруги, и в детстве, в школу покажет еще, где вы учились, и там туалет зайдете. Все вам покажет. Проблема решится? Нет. Если вы делаете все время не то, что хотите, думая, что вы это хотите, но только для того, чтобы просто не начать делать то, что вы хотите в самом деле. Это очень странный трюк. И в нашей жизни очень много таких вещей. Бойтесь их. Но не бойтесь их отождествить. Если человек идет, боится к зубному врачу пойти, что ему сделают больно там, то если он туда через неделю пойдет, ему сделают еще больнее, правильно? Не потому что врач озверел, говорит, где ты был целую неделю, иди сюда, садись, гад, сейчас тебе еще больнее сделаю. А потому что зуб уже просто, все ткани, они уже возбуждены настолько, да, что одно прикосновение, человек уже кушать не может, у него уже все лицо на бок, потому что он ест на одну сторону, да? И мы не идем. Почему не идем? Потому что через неделю еще страшнее туда пойти, потому что уже просто прикоснуться к этому зубу невозможно. Не то, что что-то с ним делать, манипулировать, правильно? Поэтому уклонение – это очень интересная вещь. Мы говорим, нет, сейчас некогда к врачу идти, не надо, все это пока ничего нормально, заживет само. Следующее, восьмое – защититься от защиты. Защита. Седьмое – избегать уклонений было. Ну, давайте проверим, если… У многих такой разнобой получился. Давайте все проверим. Может быть. Первое, как у нас называется? Склонность обвинять, да. Второе, есть привязанность. Третье, сомневаться в сомнениях своих. Да, сомнения. Четвертое, избежать оправданий, так? Пятое, игнорировать игнорирование свое. То есть избежать игнорирования. Не игнорировать, так, пятое? Ну, поставьте, значит, его, пятое. Потому что я говорил об этом. Я говорил вам пример, с начальником говорил. Это относится к этому разряду, что у нас есть склонность игнорировать ситуацию, на которую мы тратим больше времени, чем на исполнение того, что от нас хотят. Это пятое будет. Шестое – принимать, не унижаться или принимать, не подчиняться, да? Седьмое – избегать уклонения. и восьмое – защищаться, склонность защищаться. Она связана также с оправданием сильно, очень это как бы защищаться или оправдываться. Очень часто мы вместо того, чтобы просто признать свою вину, мы ставим, ставим себя в такое положение людей, когда мы как бы извиняемся, если мы совершаем ошибку, но в этом извинении в самом и в нашем поведении, сопутствующем этому, на самом деле есть не что иное, как оправдание. Существует такой вид извинения, как «ну извини, если я», три точки. «Ну ты извини, если я тебя чем-то обидел». Подожди, если ты подозреваешь чем-то обидел, то тогда скажи просто «я извини, я тебя обидел». Фраза «извини, если я тебя обидел» подразумевает «не вздумай». Не вздумай вообще принять, что я тебя обидел. Забудь об этом. Правильно? И если мы говорим «извини, если я тебя обидел», откуда мне было знать? Понимаешь, я не виноват, каждый мог это сделать. Например, ваша знакомая приехала из Юрмалы и на работу утром пришла. Вчера немножко заснула на пляже, а вечером спала в сметане вся уже. А ночью уже спала в ванной из простокваши. Потому что все тело уже горит, нельзя прикоснуться, так? Ну, с мужчинами это скорее подходит пример. То есть мужчина, да, играл в волейбол, обгорел. И приходит на работу, и по привычке вы подходите к нему. И хрясь, Серега, здорово, бух его по спине. Человек аж... Там уже ожог четвертой степени. Так он позагорал. Это называется загар в благости. Чтобы стать красивым, жадность такая, да? Уже все, уже разделись, да нельзя. Уже лишь, чтобы все красивое было. Даже то, что уже и не стоило показывать всем, что ты хочешь сделать красивое. Или лежать просто до солнечного удара, до полуобморока, до чумени, чтобы в глазах темно было уже, ни пляжа, ничего не видно. Ну, красиво, сейчас буду лежать, пока не покрасивею, насмерть. Человек обгорел, вы хлоп его по спине, вот. И вы говорите, ну, ты извини, я не знал, я просто, ну, каждый мог это сделать, ну, туда и сюда. Вроде бы извинился, не действует, эмоционально никакого эффекта не имеет. На самом деле это склонность оправдываться. Настоящий извини человек, он не добавляет слов «если» или «я не знал». Там не звучит никакого. Он говорит, просто извини, я буду проницательный. То есть я буду немножко проницательный, я буду более чутким. Но это зависит от чувств. Я не говорю об этой ситуации, от ситуации эмоциональной. Мы часто обижаем людей. Когда это понимаем, то начинаем оправдываться. Оправдываться не надо. Людям не нравится это. Честно говоря, вам самим это не нравится. Но вам нравится такая формулировка? Ну, извини, если я тебя обидел. То есть, по сути, мне плевать на твою обиду. Ты сам очень обидчивый, ты больной вообще. Мужчины часто так женщинам говорят, ну извини, если я тебя обидел. Он видит, что женщина обижается. Ему не нравится это, как бы, что... Он как бы понимает, что это от него исходит, но оправдывает себя. Поэтому достаточно просто сказать, что я виноват, я извини. Без если. Извини, если я сделал тебе больно. Извини, если я виноват. Мы игнорируем тем самым реальное положение вещей и лишаемся способности внести нужную коррекцию. Если я виноват, значит, просто в следующий раз помни, некоторые люди до посинения загорают на пляже. Или у некоторых людей бывают травмы. Или анекдот рассказал про какую-нибудь национальность, а потом понял, что это как раз люди, здесь два человека как раз этой национальности и были. Говорит, ну извините, если я обидел, я же не знал, что вы вот те или те. Я же не знал. А что это меняет? Ну что это меняет? Почему они, ну им-то чего, легче от этого? Ну, думай головой, вообще не надо такое, не, следи за языком просто своим, и все. Вообще отбрось эту, постарайся избавиться от склонности рассказывать что-то, что может уязвлять других. Это один из самых сильных способов деградации, метод деградации, называется дурукти, дурная речь. С помощью анекдотов можно деградировать очень быстро, особенно если это пошлые или сальные, или... уязвляющие людей в их чувствах, в их национальном достоинстве или эмоциональном. Или, например, анекдот про блондинку. Я говорю, сейчас я вам анекдот про блондинку. Упс, на последнем ряду блондинка сидит. Думаю, только бы не натуральная. Думай головой. Причем здесь, извините, я не знал. Если бы я знал, что вы вот... Я не подумал, что вы вот то-то или то-то. Мы блокируем себе способность сделать выводы и улучшить качество. Мы по ложному пути себя направляем. Это идея, что я классный, но ты просто дурак со своими ожогами. Я же дружелюбный. Лучше меня нет, я тебя хлопнул как друга по спине, а ты, Ну извини, если сделал больно. Нормально? По тону, да? Далее, отказаться от склонности отказываться. Это, у нас есть склонность отказываться, это препятствие. Поэтому для того, чтобы человек оформить свои желания, нужно отказаться от этой склонности. Отказываться. Мы часто отказываемся от того, что нам нужно. отказываемся по той или иной причине. Если ребенок не знает родительской ласки, он, чтобы не страдать чрезмерно, перестает ощущать в ней потребность. Говорит, нормально, что, пойду поиграю. Очень часто мы закручиваем себе кран. Как бы закручиваем ее, да? Я рассказывал вам, что люди до физиологического сумасшествия. Одному святому, у которого было много учеников, пришел один ученик к нему и сказал: «Дорогой духовный учитель, правда ли, что в ведах говорится, что человек, который ходит в туалет, опорожняет кишечник один раз в день, он йог?» Он говорит: «Да, это правда». Он говорит: «А правда, что тот, кто ходит два раза в день, йоги, это йоги называются, а тот, кто два раза в день, называется боги?» Боги – это значит наслаждающийся. Просто человек наслаждается много, ну, значит, и ест много. Да, это целая история. Аюрведа описывает, как, почему так происходит. Это очень серьезный физиологический процесс. Он говорит: «Это правда», – сказал духовный учитель. Он говорит: «А правда ли то, что человек, который больше двух раз за день ходит, он роги или больной? Это уже болезнь. Энергия уходит, жизненный воздух уходит, как бы потери энергии неоправданы». Он говорит: «Да, это правда». Он говорит: «А вы знаете, что некоторые из ваших учеников, они специально задерживают, они ходят целый день, зажимаются, чтобы выглядеть как йоги?» Духовный учитель посмотрел такие глаза, говорит: «Боже мой, и вот таких людей мне надо обучать». То есть, когда мы хотим какого-то прогресса, но при этом мы отказываемся от того, что нам нужно, потому что мы, есть такое русское слово, немножко грубое, зашуганные с детства. Человек зажатый, задерганный. Мы, когда мы говорили о чакрах, центрах психических и воспитании детей, вы помните это, да? Страшно даже в туалет сходить. Даже попроситься в туалет страшно. С детства страх. Иногда, правда, вот, когда я сталкиваюсь с людьми, иногда люди так спрашивают о туалете, как будто они не знаю, чем хотят там заняться. Извините, какое-то такое аллегорическое еще название ему придумают. А где здесь у вас? Я даже вспомнить не могу. Я бы мог словарь составить, как это называют. Даже слово «туалет» люди боятся произнести, представляете? Я обычно стараюсь приободрить. Они говорят: «Можно ли сходить у вас туда, в это, там вот?» И как-то еще так называют нелепо. Я вот специально запишу вам, обязательно поделюсь. Я говорю: «Да идите, конечно, бабушка ушла, 10 копеек не надо будет платить. Это у меня дома, да? Бабушка сидит обычно у туалета». В чем проблема? Человек пришел, это его естественная потребность. Просто спроси, где это, и... Или подергивай двери, нормально. Че. Это более мужской подход. Такая тактичность на грани паранойи. «Да иди быстрей, а то все произойдет, пока ты там придумаешь, как это назвать. Беги быстрей, а то эта комната будет здесь прямо». Поэтому мы отказываемся от того, что нам нужно. И есть очень страшный эффект это. Очень страшный эффект от этого. Мы отказываем людям в помощи, людям в служении. Мы не даем делать для себя ничего хорошего. Просто вот блокируем. А мало ли чем потом попросят взамен. Кто его знает. Так вот, отказываясь от того, что нам нужно, мы приобретаем склонность хотеть то, в чем для нас нет никакой необходимости. Это раз. А второе, хотеть-то что-то надо. Хотеть — это природа души. А второе, мы можем начать хотеть недостижимого. Представляете, какие психические расстройства бывают? Они у нас бывают. Если по той или иной причине женщина отказывается от того, что ей действительно нужно, от ласки, любви, внимания, и умалчивает об этом, умалчивает, не находит сил сознаться в этом, сказать, то точно 100% она начнет хотеть того, что либо ей вообще не нужно, а может быть даже вредно, либо то, чего недостижимо. Это удобно. Потому что оно недостижимо, поэтому как бы по сути все равно, что ничего не хотеть. Такого запредельного, умышленно запредельного. Это не светлая такая вера, да? Светлая вера, что нет ничего препятствий для меня в моих желаниях, да? А именно хотеть запредельного. Далее, 10-й. Склонность сдерживать любовь, склонность сдерживать ее. В той или иной форме. Мы не говорим «любовь» сейчас в каком-то сентиментальном значение. Склонность не делать хорошего другим, окей. Склонность не желать счастья. Почему эта практика так хороша? На самом деле практика пожелания счастья, которой мы сейчас займемся через несколько минут, она ломает все эти блоки практически. Если вы проанализируете, то она ломает все эти блоки. Оказывается, если мы в силу как бы склонности наказывать сдерживаем свои чувства проявления по отношению к людям, ну думаем, ну тут как бы не надо, здесь неизвестно, что обо мне подумают. Тут приятное слово скажешь, так потом решит, что замуж возьмет. Или наоборот, там разные системы. Тут улыбнешься ему, так он подумает, что я уже чуть ли не мечтаю о сексе с ним. Ну, что-нибудь такое. Сдерживание. Это сдерживание такое неразумное. Но может быть разумным, но в большинстве случаев оно основано на страхе. И откуда этот страх? А потому что однажды улыбнулась. Еле потом от него отделалась. Или он говорит, один раз я подарил цветы на День Валентина. Мама дорогая, потом, наверное, там телефонный счет ей приходил вот такой. То есть у нас есть опыт какой-то, когда мы делали шаги, открывались кому-то до какой-то степени, и потом люди как-то поступали с нами тем или иным образом, который нас ставил в очень странное положение. Но на самом деле в этом нет ничего рационального, сдерживать свою любовь, потому что говорится, что для нас, как реально живых существ, очень живых, на санскрите называется джива, душа называется джива. Она живет, она дзива, потому что дзивот. В латышском есть такое однокоренное санскритскому слову джива. Это значит живой. Это и есть душа. Все, что не живое, там нет души. Так вот, для нее самое большое страдание, наибольшее из мыслимых страданий, представляете, оказывается, это сдерживать любовь. Сдерживать ее просто, не давать ее другим. По тем или иным причинам. Потому что, помните, там был вот первый пункт, это ждать наказания. Я не могу дать, пока не воздастся тому, кто так поступил с моей любовью, вот тогда-то я должна наказать. Все мужчины гады, например, там. Им нельзя открываться, им нельзя доверяться. Все они одинаковые, там, что-нибудь такое. На основе прошлых ошибок. 11-е препятствие – это учиться отвечать на то, как действуют в отношении нас люди, а не просто реагировать. Реагировать – это механически, это просто рефлексивно. Если человек на нас кричит, мы кричим. Если нас унижают, мы можем иметь склонность унижать. Естественно, это называется reaction просто на английском. А есть response, это как мы отвечаем. И ответственность на английском, знаете как? Ответственность. Знаете, что такое ответственность? Responsibility. Response – это ответ, а ability – способность отвечать, в отличие от естественной склонности реагировать. То есть в нашей природе есть естественная склонность реагировать, просто рефлексивно. Это собака Павлова. Здесь нет ничего возвышенного. Здесь не особенно много человеческого. На тебя заорали, ты с дуру сам заорал. За забором загавкали, да? Понимаете, знаете, собака идет такая. Вы на прогулку ведете свою собаку, да? Вдруг из-за забора. Что она делает? Виляет хвостом. Есть такие собаки высокоразвитые. Они лапу поднимают просто на забор. Это все, и пошли дальше. У них проактивная природа. Там рвет и мечет просто, на забор кидается, там головой уже чуть ли не бьется. Она спокойно подняла лапку и пошла. Есть, но это похоже на самом деле на ответ вместо реакции. Не самый лучший пример, но в общем, воодушевляет. Так как контроль чувств, кажется, что контролем чувств обладает существо. Поэтому мы должны выйти за пределы, если мы хотим достигнуть желаемого, если мы хотим раскрыть свои желания, достигнуть их, быть счастливыми в достижении их, надо подняться над собакой Павлова в себе. Жить просто рефлексами. Лампочка красная зажглась, хвостом завиляли. Зеленые уши прижали, под диван залезли. Да, в собаке Павлова так, это он свою теорию, вторая сигнальная система, он обосновал этим и ставил такие опыты. Собаку кормили, кто помнит, да, из... Откуда? Из какого уже предмета, я не помню. Из анатомии, физиологии. Кормили, собаку кормили все время при включенной красной лампочке, а другую били при включенной красной лампочке, например. И у одной выделяется слюна потом, исправно всякий раз, когда загорается красная лампочка. Еды и в помине нет. Еды и в помине нет. А вторая хвост поджимала вместо того, чтобы слюна, у нее горло пересыхало, и уши прижимались, хвост поджимался. Павлов говорит, угадайте, почему? Он всем показал, говорит, угадайте, почему? Потому что одной было так, у другой так. У нас у каждого свои истории в прошлом. И поэтому система, у нас засажена система рефлексов. В этой жизни, из прошлых жизней, мы склонны реагировать на определенные вещи страхом, на определенные вещи, но это не наш выбор. Это выбор наших импринтов. Это вторая сигнальная система по Павлову. Человек начинается, кончается собака Павлова, и начинается человек там, где мы учимся реагировать. Нет, точнее, не реагировать, а отвечать, давать респонс, давать ответ, такой, как мы хотим. Реагировать на людей, обстоятельства. Нелегкий навык, согласитесь, да? Оказывается, не такая дешевая вещь, желать на полную катушку. Смотрите, сколько я вам тут условий всяких поставил. Мы блокируем тем, что мы не включаемся, не реагируем, мы не принимаем негативную энергию, которая исходит от людей. Мы можем оставаться милосердными, мы можем оставаться сильными. Она нас не уничтожает. Это определенный иммунитет такой. И, наконец, 12-е. 12-й навык связан с таким препятствием, как склонность устраивать чрезмерные жертвы. Это присуще больше женщинам, но и мужчины, как говорится, грешат этим. Жертвенность, в кавычках поставьте ее. Это неправильное настроение жертвенности. Когда мы любим кого-то, мы готовы пожертвовать многим, да, ради человека, проявляя таким образом любовь. Это замечательно. Но жертва, сама жертва только тогда является проявлением любви, когда мы полны ею сами, когда мы имеем несколько источников получения любви. Иначе мы попадем в очень странную такую ситуацию. Мы будем ходить за тем, кому мы пожертвовали. Я на семинаре, вот у нас последний семинар был, такой пример приводил, всем понравилось. Улица Бривибас, Александр Невская церковь. Рядком стоят бабушки и не бабушки. Там вся разная публика стоит. С протянутыми коробочками, крышечками, баночками. То есть пожертвованные, люди просят пожертвования. Вы проходите мимо. Открываете кошелек, поравнявшись, открываете кошелек, достаете 50 сантимов, бросаете туда крышечку какой-нибудь бабушки. Следующее, убираете кошелек, достаете из сумочки такую же крышечку, становитесь напротив бабушки, вот так, с вытянутой, и в упор смотрите несколько часов, пока она осознает, что ей нужно делать, совершит правильное действие. Нормальная это жертвенность? Чаще всего, особенно это реально, если у вас, во-первых, нет работы, во-вторых, были последние 50 сантимов. Окей, вы говорите, мы так не делаем, и такого никогда не видели. А пожертвовав так, человек навсегда останется прикован к этому. Он будет думать, я отдал, Бог должен это заметить. Я отдал последние 50 сантимов человеку нуждающемуся. Бог должен заметить. Не замечает. Он же должен заметить. Прошла неделя. Бога нет! Все, идем к бабушке, становимся к ней напротив, с протянутой рукой. То есть только если человек имеет несколько источников любви, и эти источники любви наполняют его, он чувствует себя счастливым. Тем, что где-то обмен происходит, у него есть дружеские отношения, у него есть хорошие отношения с близкими людьми, родными. Может быть, не на всех направлениях, но где-то он находит, где еще получать. Только тогда он не будет вот в этой искусственной жертвенности погибать, то есть стоя с протянутой рукой у того, кому ты пожертвовал. Я ж тебе лучшие годы, а ты, балда, учиться не хочешь, сидишь за компьютером. Или в браке то же самое. Я ж тебе все, силы свои, красоту свою, молодость свою, все тебе. Не понимает. Обида большая, рождается большая обида. Так это не жертва тогда была. Жертву может дать только человек, который никогда о ней не вспомнит. Никогда не вспомнить о жертве может человек, который может получить то, что ему нужно, еще в тысячи других мест. Поэтому так бескорыстен Господь. Он дает всем, потому что он неиссякаемый, потому что он самодостаточен. Он всех поддерживает. И верующих, и неверующих, и не так верующих, и не туда. Он говорит, да какая разница, солнце всем светит, пища всем есть, воздух, вот видите, сколько хотите, счетчик не стоит. Поэтому жертвенность является одной из опасных вещей, такая, в кавычках, жертвенность, ложная жертвенность, назовем ее так. Не надо пытаться заработать у людей расположение, потому что на самом деле это не больше, чем способ манипулировать людьми. Я же всем ради тебя, балды, пожертвовала. Я всю жизнь тебе посвятила, а ты? Зачем? Зачем же посвятила тогда? Такой журнал был, «Ералаш», да, детский тогда. Где родительское собрание хулигана там из школы провожают. Она говорит, я на самом деле не готовилась. Она говорит, ну что ж ты не готовилась, садись тогда. Хулиган говорит, да, там. Детская комната милиции, милиция говорит. Я на самом деле не готовилась, чтобы выступить. Он говорит, ну что ж ты не готовилась, садись. Садитесь тогда, раз не готовились, нечего выступать. Так и мать говорит, я для тебя всю жизнь пожертвовала. Он говорит, вот правда, есть такое настроение. Знаете, какой фразой оно выражается? Я не раз ее произносил на семинарах. Детей, благодарность. Когда жертва неправильная, мать, в конце концов, слышит от своего ребенка. А нечего было рожать! Есть такое? А что ты, нечего было рожать, что теперь ходишь за мной? Вот? Что тебе надо? Поэтому только человек, который самодостаточен, который точно знает, давая здесь жертву, я не буду стоять здесь протянутой рукой, потому что у меня есть где получить. Человек, который имеет хорошую работу, он может каждый день, проходя в свой офис, палату раскладывать каждый из этих бабушек и забыть про это вообще. Разложить, это у нее такой просто ритуал, такая вот духовная практика. Разложить и забыть. На самом деле только такое пожертвование имеет полную силу. Дал и забыл. Но это только в том случае, если человек самодостаточен. Если же он не наполнен любовью, и он дает для того, чтобы здесь чего-то получить, это абсурд, оно не будет работать, оно не сделает человека счастливым. Такая жертва не сделает никого счастливым. Поэтому вот 12 основных препятствий, которые очень сильно портят нам жизнь. И даже если нам удастся избавиться от некоторых из них, наши желания, настоящие желания, которые очень близки к нашей истинной природе, которые требуют, чтобы мы как-то ее, как бы ее раскрыли. Это похож процесс, называется процесс очищения зеркала, когда мы для того, чтобы разглядеть свое отражение, таких как мы есть, мы тщательно чистим зеркало, которое забрызгано там, немножко там на нем ржавые пятна какие-то, может быть там зубная паста, еще что-то. Грязное, на чердаке валялось долго, в пыли все. Вот этот процесс очищения, убирания этих вещей для того, чтобы раскрыть отображающую нашу природу желание. Поэтому мы сейчас начнем непосредственно практику очищения этого зеркала и таким образом закончим. На самом деле практика только начинается, потому что сейчас я рассказал о препятствиях вам. В лекции доктора Турсунова «Шесть врагов человека» это более полное, более глубокое раскрытие этой темы. А практика, она предстоит нам сейчас и в последующие два занятия, то есть темы, которые мы будем разбирать в последующие два занятия, два этапа девятого шага. Так что добро пожаловать на практические занятия. Но начинаем уже сейчас. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.